Литнет представляет. Регина Янтарная. Измена. Любовница моего отца. Роман. Читает Василина Клочкова. Глава первая. Даша. «Люблю», — шепчет мужчина, убирая прядь моих светлых волос за ушко. «А ты меня?» Тяжелое мужское дыхание рвется. Голос подрагивает. «Да». Выдыхаю, и сердце падает вниз. Стеснительно гляжу на волевой подбородок. «Ты меня не забыл?» «Что ты, девочка?» Голос нежный и мягкий. «Скоро поженимся». В серых глазах плещется страсть. Ласково улыбается мне. В твою красивую головку снова лезут глупости. Смеется. «Уа! Уа!» Громкий крик дочери разрывает мой сон на до и после. Распахиваю заспанные глаза. Скатываюсь с постели. Сердце распадается на миллион осколков. Едва понимаю, что все, что видела, это всего лишь сон. Обещание. На душе неспокойно. Миллион ножей вонзаются в мою душу. Сегодня пронзительный звук детской сирены «Уа» слишком необычный. Рвет материнское сердце в клочья. Поспешно бросаюсь к детской кроватке, где спит мое счастье. «Есения, девочка моя, что не так?» Поднимаю на руки двухмесячную малышку. Проверяю подгузник. Сухой. Прикасаюсь губами к лбу дочери. Теплый, не горячий. Уже готова вздохнуть с облегчением, что хотя бы нет температуры, но понимаю, что рано радоваться. Пытаюсь накормить, но дочь не берет грудь. «Пупсик, что не так?» Бессильно плачу. Включаю большой свет, бросаю беглый взгляд на часы. 2 часа ночи. Дотрагиваюсь мягкого животика дочери и понимаю, что что-то происходит. Живот напряженный и горячий. Рыдания прорываются наружу. Я совсем не готова к подобным трудностям. Паника растекается по крови. И темная холодная ночь окутывает меня, заставляя трястись и ежиться от страха. Пытаюсь внушить себе, что слишком остро реагирую на ситуацию, на самом деле все не так страшно, как малюет черт. Глажу малышку по макушке. «Доченька, почему ты не умеешь говорить? Рассказала бы маме, что у тебя болит». Боль и страх застревают в горле. Прожигаю молящим взглядом стену, где за бетонной кладкой в другой комнате спит мать с отчимом. Обида царапает сердце. Почему я не могу обратиться за помощью к родной маме? Делаю шаг в сторону двери, тут же вспоминаю перекошенное лицо отчима. Родила, не спрашивала. Вот и решай свои проблемы сама. Мотивы предательства родных не дают мне вздохнуть полной грудью. Есения продолжает громко плакать, и я забываю о матери, бросаюсь утешать дочь. «Заткнись!» — рычит отчим Олег, влетая, как ураган, в комнату. Выключает свет и уходит прочь, даже не взглянув на малышку. Она для него как помеха, игрушка, умеющая говорить. Он даже не видит в ней маленького живого человечка. Кусаю губы, запрещаю себе плакать. Все равно никто не пожалеет, зато порадуется моей беде. Набираю на телефон 03. Вызываю скорую помощь. Другой у меня нет. Врач приезжает ровно через 10 минут, осматривает малышку, в серо-голубых глазах которой застыли слезки. Ставит диагноз. Сидит за столом, супится на меня, поглядывает искоса. «Что же вы, мамаша, неопытная такая? Неужели нет бабушки? Там в коридоре женские туфли стоят». Смотрит на меня, прищурившись. «Я...» Подыскиваю правильные слова. «Квартирантка. Снимаю». Как же больно. От этой лжи. От того, что я виновата в том, что дочка сейчас страдает. В мое молоко затесались неправильные продукты. «Что ели на ужин?» Женщина в медицинском костюме глядит из-под лобья. «Что нашла, то и съела». Мямлю едва слышно. «Точнее». «Лапшу с острой приправой». «Вы как ребенок», возмущается на меня. «Сколько вам лет?» 20. Исполнится через неделю. Отвечаю, пряча тонкие пальцы за спиной. Врач дает умные советы по питанию. Считает меня настолько глупой. Думает, я не могу в интернете прочитать. Нежирные сорта мяса. Рыба, фрукты, овощи, кисломолочное. Вы так питаетесь? Да, конечно. Улыбаюсь фальшиво. Педиатр проводит манипуляции, дает рекомендации. Уезжает, оставляя меня наедине с грустными мыслями. «Все хорошо». Глажу успокоившийся животик маленькой. Заглядываю в ее любимые, покрасневшие от плача глазки. Уставшая Сенечка тут же засыпает, оставляя меня совсем одну в этом паршивом злом мире. Слава Богу. Глажу пушок на ее головке, облегченно выдыхаю. Выключаю свет и иду на кухню, где уже горит свет. «Разбудила весь дом!» Шипит на меня Олег, сидящий за столом. В боксерах и майке, растрепанный, как обычно. Бросаю взгляд на раковину, пустая рюмка. Уже успел отметить пробуждение. «Даша, не обращай на него внимания!» Читаю себе ежедневную мантру. Как же достал его неопрятный вид! Борзый взгляд. Делает вид, что он грозный чел, царь зверей. Окатывает меня ледяным взглядом. Делает вид, что он человек, а я ничтожество. Не хочу с ним общаться. Открываю холодильник, ищу что-нибудь съестное на завтрак на полке у мамы. Вчера я не выходила в магазин. Припозднилась с работой на маркетплейсе. Поэтому и съела этот злочастный доширак с приправами. Мне 20 лет. Я молодая мама. Деньги на еду стараюсь экономить. Иногда совершаю ошибки, потому что учусь всему сама на собственном опыте. Другого у меня нет. «Эй!» Грубый окрик отчима бьет в спину. «Что ищешь в чужом холодильнике?» Я только не успеваю договорить. Олег поднимается тяжело, подходит, накрывает огромной ладонью мою набухшую грудь. «Отпусти!» Вся дрожу от негодования и страха. «Я тебе не подхожу?» Невесело усмехается. «Разве такие, как ты, выбирают, с кем спать?» «Какие такие?» Шепчу с обидой. Растерянно смотрю на его грязную лапу. Нервно сглатываю. Сердце долбит в ушах так, что адреналин, разбежавшийся по венам, начинает меня тушить. «Шалавы!» Выплевывает мне в лицо грубо. «Что ты такое говоришь?» Живот сжимается от страха. Не готова общаться с пьяным отчимом один на один. «Я родила Есению от любимого человека». «От любимого?» Невесело усмехается. «Спать с заезжим командировочным? Это теперь так называется?» «Он не такой», защищая отца ребенка. «Послушай, девочка», отчим переходит к угрозам. «Если не хочешь любить меня, тогда я не обязан тебя кормить. Езжай к нему! Достала! Неблагодарная тварь!» На этих словах отшатываюсь. Жду, что прилетит. «Сидишь на моей шее, скулишь, что нуждаешься в помощи. Дочь твоя воет по ночам. Сама не даешь мне. Тогда и хоть матери заняться сексом. Не поспать, не потрахаться». Глаза у Олега дикие. Зрачок полностью поглотил радужку. Трясусь от страха. Знаю, что ждать помощи от матери глупо. Все же делаю попытку. «Мама!» — кричу на всю квартиру. И отчим обескураженно смотрит на меня. Не верил до последнего кобелюка, что я открою рот. «Что здесь происходит?» Мать появляется на кухне в самый разгар выяснения отношений. Оценивает ситуацию, принимая решение, на чьей стороне она будет. Только сейчас до меня доходит, что выгляжу я раздетой. На мне шорты и майка, обтягивающая набухшую грудь. Сенька так и не поела, уснула голодной. А я не стыдила молоко. Олег притих, смотрит на жену покорно, при этом продолжает держаться за моей груди огромными ручищами. «Иждивенка!» — выплевывает мать, как всегда вставшая на сторону мужа. «Нарочно ходишь по квартире голая? Я же тебя предупреждала!» Мать с перекошенным лицом швыряет в меня полотенцем. «Заигрываешь с моим мужем!» «Мама, ты все неверно поняла! Я не успела одеться. Думала, на кухне никого нет. Ночь же!» Защищаюсь сквозь слезы. Боль от несправедливости ранит меня до глубины души. Почему мама меня не любит? Почему она всегда во всем винит меня? «Не морочь голову! Пошла вон, убогая!» Убегаю со слезами на глазах. У этих недородителей априори во всем виновата я, доказывать обратное бесполезно. Сейчас они тяпнут по рюмашке и баньки до обеда. А мне еще работать до утра. Глава вторая. Спустя неделю. Даша. «Дарья, выселяйся! Мы продали квартиру!» сообщает радостно мама. «Как это?» Падаю на стул, ошарашенно смотрю на родителей. «Вот так! Достала ты нас! Покоя не даешь на пару со своим волчонком!» Новый виток ощущений захлестывает меня. Мать не может так жестоко поступить со мной, когда я и ее внучка остро нуждаемся в поддержке. К сожалению, суровый взгляд матери сообщает о том, что она уже все решила. Но это папина квартира. Мне тоже принадлежит доля. Ты ведь дашь мне мою часть денег, чтобы мы могли снять комнату? Нет, выдает Борза. В ужасе срываюсь с места, хватаю мать за пояс. Не поступай так с нами. Мы твоя семья, не он. Завидуешь моему счастью? Смеется мне в лицо. Он моя семья. А ты иди, создавай свою. Мать наливает себе золотистый напиток с пузырьками, отмечает сделку. Езжай к своему москвичу. Он наверняка ждет тебя и своего отпрыска. Спасибо за совет. Молча ухожу собираться. Через 3 часа уже вхожу с дочкой в здание вокзала. Есенька уснула у меня на груди, удобно устроившись в переноске. Рюкзаке кенгуру. Спит безмятежным сном. Лишь иногда ее светлые реснички подрагивают, напоминая мне о том, что где-то на свете существует безмятежность. Подхожу к кассе, снимаю рюкзак, бросаю на пол. Туда же аккуратно укладываю сумку с ноутбуком. В нем вся моя жизнь. Мой единственный заработок, на который мы живем с дочей. «Девушка, нам билет из Курска в Москву в одну сторону», сообщаю кассирше. Рассчитываюсь, наклоняюсь, чтобы собрать вещи. «Ой, кто-нибудь видел ноутбук? В серой сумке!» С диким ужасом смотрю по сторонам. Люди безразлично пожимают плечами, дают запоздалые советы. Надо внимательно приглядывать за вещами. «Беги за вором! Туда!» Сердобольная женщина показывает в сторону эскалатора. На автомате делаю 3 стремительных шага, и Сенька начинает ворочаться у меня на груди. «Доченька, прости!» Останавливаюсь. Понимаю, что не в том положении, чтобы бегать по залу за преступником с дочерью на руках. «Боже! Надеюсь, хоть конверт с накопленными деньгами на месте!» Снимаю рюкзак, проверяю. Пусто. Конверта нет. Кто и на каком этапе меня обчистил, не знаю. Беззвучно плачу. Времени на полицию и на слезы у меня нет. Поезд отходит через 10 минут. Надеюсь, папка купит нам ноутбук, и мы с тобой заработаем на жизнь. Мы же умницы. Утешаю себя и проснувшуюся дочку. Целую ее в теплый родной лобик. Глава 3. Даша. На улице лето. Солнечный зной подгоняет в спину. Москва встречает приветливо. Заходим в метро, едем до Кропоткинской. Никто не уступает места, но я не сержусь. Мне все в радость. Даже эта немного мучительная поездка с утяжелителями. Приехали, объявляют нашу станцию. Выхожу из метро на улицу, внимательно осматриваюсь. Какая красивая церковь. Достаю телефон, фотографирую себя и дочку рядом с белокаменной красавицей. Ровно через 15 минут уже подхожу к шикарному серому 6-этажному дому через дорогу. В подъезд проникаю шустро, пока дверь не закрылась за жильцом. Пешком поднимаюсь на 3-й этаж, замираю перед бронированной дверью. Вдыхаю теплый воздух, и легкие плавятся от страха, а пол уходит из-под ног. Сжимаю 2-месячную Есению покрепче. Не верится, что скоро увижу того самого мужчину, что обещал жениться. Уговорил начать новую жизнь, а потом исчез, сказав, что заболела мама, и он обязательно к нам вернется, когда она поправится. «Здесь живет наш папа». Разговариваю со спящей дочкой, нажимая на дверной звонок. Звоню долго, настойчиво. Слышу торопливые женские шажочки, неумолимо приближающиеся к двери. Считаю до 3, собираю по крупицам куда-то убежавшее мужество. Наконец дверь распахивается, и серые глаза женщины врезаются в мою дочурку, которую я держу у себя на груди в переноске. «Вы кто?» – выдавливает удивленно хозяйка квартиры. «Даша». В упор гляжу на красивую женщину. Под 50, стройная, с короткой мальчишечьей стрижкой, с гладким лицом и мелкими морщинами у глаз. Надеюсь, в ее возрасте буду выглядеть так же круто. «Даша, вы к кому?» В черных зрачках отпечатываемся мы с Есенией. «К Цареву», — говорю бодрым голосом и улыбаюсь. «Понятно», — выдает едко женщина. Тяжело вздыхает, невольно морща носик. «Так, понимаю, подарок ему», — указывает глазами на ребенка. Киваю радостно. Как хорошо, что она сразу меня поняла. «Можно посмотреть?» — делает шаг навстречу, Убирает уголок одеяльца с лица малышки. Внимательно разглядывает. Носик, губки, лобик. Все как у Царева. Похож. Слышу, как эхо собственный голос, наполненный гордостью. Глазки серые, как у папы. Скоро Есенька проголодается, проснется. Увидите. Большие, дымчато-серые, с зелеными крапинками. Ну да, ну да. Ну, заходи. Женщина неохотно отходит в сторону, пропуская нас с дочкой. Едва успеваю раздеться, расположиться с ребятенком на диване в просторной гостиной, как Есения извещает о пробуждении громким голодным звуком. «Уа! Уа!» Достаю из рюкзака подгузник. Это предпоследний. На завтра у нас нет ни одного. Не знаю, что будем делать. Вся надежда на отца Сенечки. Меняю подгузник, кормлю малышку, и она тут же засыпает. «Попьем чай!» Предлагает Алла, все это время молча наблюдавшая за моей деятельностью мамочки на сетке. «Я голодная, как бездомная собака», — улыбаюсь широко. «В принципе, я и есть бездомная и голодная». Заходим на просторную светлую кухню. Вместо того, чтобы разглядывать убранство квартиры, изучаю женщину. Кем она приходится моему жениху? По ее возрасту абсолютно непонятно. То ли мать, то ли старшая сестра. Одно мне ясно. Царев о ней ни разу не рассказывал. Глава 4. Даша. «Алла, я дома!» Громкий мужской голос врывается в мой мир и заставляет мое сердце биться сильнее. Сидим с Аллой на кухне, пьем чай, когда в доме появляется мужчина моей мечты. Свет в моем окне. Его чарующий голос – самый долгожданный звук, ласкающий слух и дающий надежду на будущее. Вскакиваю с места, чтобы встретить возлюбленного. Алла одаривает меня негодующим взглядом. Что это с ней? Вадим Царев. 38-летний мужчина, профессор из университета. Моя первая любовь. Мой первый мужчина. Отец Есении. Элегантный мужчина заходит на кухню, и я делаю шаг в его сторону, чтобы броситься ему на шею, расцеловать. Вот она я. Приехала к тебе, любимый мой. Но что-то страшное и неприязненное в его взгляде останавливает меня от поспешного броска. Застываю, удивленно гляжу на него. Он будто отдалился от меня. «Дарья Артемьева, что вы здесь забыли?» Грозный рык приводит в полный шок. Мужчина впивается в мою тонкую фигурку грозными стальными глазами. Сейчас он совсем не похож на того любящего мужчину из сна. «Я не понимаю», — шепчет Алла. «Вы знакомы?» Ошарашенно глядит в мою сторону. «Вадим — отец моего ребенка», — выдаю задушевно. «Как Вадим?» — Алла закрывает лицо руками. «Мой муж? Ты же сказала, что отец ребенка — мой сын, Демид». «Не знаю никакого Демида», — мотаю усиленно головой. «Я не знала, что Вадим женат!» — кричу в бессилии, кусая костяшки своих пальцев. «Он говорил, что свободен, что любит. Уехал смотреть мать, обещал забрать меня и нашу дочку из Курска в Москву». «Что?» — Алла стреляет в мужа гневным взглядом. «Объясни мне, что это недалекое особо несет?» «Я ничего не обещал этой дуре», — оправдывается перед женой мужчина с бледным лицом. «Она не могла сдать экзамен, вот и решала вопрос по-женски». «Какой экзамен? Это же вы...» Оглушающее чувство растерянности давит на меня. «Убирайся отсюда!» — рычит на меня, хватает за руки, тащит из кухни. Громкий плач дочери, раздавшийся из комнаты, приводит мужчину в аут. «Что это?» — бросает меня, резвым шагом уходит в комнату. Бежим за ним. «Кто это?» — тычет пальцем в визжащий кулек. «Есения, твоя дочь», — отвечаю с тяжелым сердцем. «Нет! Это досадная ошибка!» Страх и боль поглощают все мое существо. «Как можно мою доченьку назвать ошибкой?» «Несправедливо!» «Мне надо поменять Сене подгузник!» Бросаюсь к дочери. Пока меняю подгузник, Вадим бегает из угла в угол за моей спиной, нервно теребит ворот ни в чем не повинной рубахи. Что-то бубнит себе под нос. Мужчина и вся эта ситуация с его обманом и моим нежданным приездом так сильно меня нервируют, что пальцы трясутся, как у больной. Одно неверное движение, и старый подгузник с какашками падает лицом на белый ковер. «Что творишь?» — орет Царев, и я сжимаюсь в комок. «Я не нарочно. Плачу бессильно. «Истерику только тут не закатывай! Откуда мне знать, что ребенок от меня?» Задает тот же вопрос, чем вводит меня в оторопь. «Вы же знаете, что я до вас ни с кем не была!» Наконец Ава решает вмешаться в наш милый диалог. «Хватит! Не хочу слушать это!» Шипит она, хватаясь за сердце. «Сумасшедший дом устроили в моей квартире!» Женщина падает на диван рядом с моей дочкой. Глядит на нее сосредоточенно, словно принимает решение. «Вон пошла!» Профессор хватает меня за руку, гонит прочь. «Я бы ушла, но мне некуда. На руках Есения. И я обещала ей заботиться, что бы ни случилось в этой чужой холодной Москве, которая не верит чужим слезам. У меня сейчас нет денег. Украли. Жилье снять не могу. Работать не могу. Компьютер тоже увели на вокзале. Я работаю на маркетплейсах с товарными позициями». Вытираю слезы с лица, пачкая себя детскими какахами, отчего становится еще обиднее за себя, за дочь. «Отчим продал квартиру в Курске. Обещал улучшить наши жилищные условия, а сам сбежал с деньгами. Мама пока живет в общежитии от завода, но меня туда не пускают, потому что я не их работник». «Бедная ты несчастная! Весь мир против тебя!» Зло выдавливает из себя Царев. «Поэтому решила мою жизнь загубить, чтобы все страдали вместе с тобой?» «Я не нарочно. Это же ваша дочка. Просто помогите ей, и мы уйдем. Нам не нужен чужой отец и муж. Мы не такие», — шепчу пересохшими губами. «Попрошайка, шантажистка, аферистка!» — шипит мне в лицо. Смотрю на этого истеричку и вхожу в шок. Обманщик, предатель, изменщик. Как я могла влюбиться в такое? «Уходи!» — почти по слогам произносит Алла, глядя в окно. Поспешно одеваю дочку в розовый комбинезон, собираю рюкзак. «Даша, не ты!» Шепчет с болью в голове женщина. Замираю на месте. Гляжу на нее, ожидая решения. «Царев! Вон пошел!» «Куда?» В голосе мужчины обиды и непонимания. «Как так? Прогоняют его, а не маленькую пришлую стервятницу?» «Езжай на дачу. Ты же любишь проводить уикенды в уединении. Поживешь в тишине, подумаешь о жизни». «Чего о ней думать-то?» Ошарашенно глядит на жену. «Как докатился до обмана, предательства и измен?» «Милая, послушай, эту Дашу еще надо проверить», — бросает на меня гневный взгляд. «Понаедут в Москву, найдут состоятельных дурачков, навешают на них наследников и купоны стригут. Давай полицию вызовем, зай!» «Не волнуйся за меня, я все проверю. И ДНК сделаем, и полицию вызову, если понадобится». Алла бросает на мужа тяжелый взгляд. «У меня температура. Пожалей меня!» Мужчина хватается за виски. «Тем более. Не надо здесь торчать. Еще ребенка заразишь». Алла выталкивает мужа из дома. «Кстати, ты на наследницу даже не взглянул. Неужели не интересно, как выглядит собственная дочь?» «Нет!» — огрызается ее супруг. «Зря. Твоя копия». Глава 5. Даша. Едва за Вадимом закрывается дверь, как прихожу в полный ужас. Теряя хладнокровие окончательно. Трясет от страха. Сердце на разрыв. Виновато прячу глаза. Чувствую себя отвратительно. Я сломала чужой брак. Зачем его жена оставила меня у себя? Сейчас начнет задавать неловкие вопросы, пытать меня. Что, если она задумала что-то нехорошее, а я даже защитить себя не смогу? Что бы я ни сделала, обвинят меня, ведь я на чужой территории. Алла возвращается в комнату, садится на диван и замирает надолго. Спустя 20 молчаливых минут, которые женщина рассматривает свои ухоженные руки, изучая с большим интересом природные узоры на ладонях, втирает в кожу крем и делает вид, будто меня не существует. Тогда как я все это время гляжу на нее неотрывно, чихаю от запаха ее крема. У меня пожизненная аллергия на многие запахи. Алла удивленно поднимает глаза, рассматривает меня. Затем Есению, которую я по-прежнему крепко прижимаю к груди, страшась, что ее отнимут. Начинаю дрожать. Вот он момент. Сейчас она начнет меня давить морально. Как же по-другому? Представляю, на месте Аллы собственную мать становится дурно. Подташнивает от страха. «Боишься? слабым голосом спрашивает женщина. «Я тоже боюсь. Не знаю, как жить дальше». Поднимается на ноги и тут же падает обратно на диван. Стремительно приближаюсь. «Алла, вы в порядке?» Спрашиваю дрожащим голосом. Прекрасно вижу, что женщина явно не в порядке. Щеки малиновые. Она вся горит. Голова кружится так, будто я падаю в вертолете. Страшный гул в ушах. Ноги ватные. Константирует Царева, описывая симптомы. «Алла, я ничего не понимаю». Чуть не плачу. Поспешно укладываю дочь на диван, обкладываю подушками, придвигаю стул. Теперь мои руки свободны. Могу заняться женщиной, но не знаю, что именно делать. «Не думала, что в 50 лет может подняться давление». Со слабой улыбкой сообщает она. В голове прокручиваю полученную информацию. Вот оно что. Вадим младше жены на 12 лет. Что делать? Вызвать скорую или позвонить Вадиму? Нет. Вадиму мы сообщать не будем о моем нездоровье. Сразу прилетит домой. А он мне здесь не нужен. Замолкает, прикрывает глаза, через время выдает. Моя мама умерла от последствий инсульта. Трэш. Зачем вы сейчас об этом вспомнили? Не надо так. Прикрываю рот ладонью, хватаю мобильник, набираю 112. Куда звонишь? Шепчет Алла. В скорую, 112, отвечаю бойко. У них другой номер. Женщина прикрывает глаза. Очень больно. Говорите. На другом конце трубки отвечают. Пожалуйста, пришлите скорую, женщине плохо. Не знаю я, что с ней. Она уже говорить не может. Быстрее! Царева Алла, 50 лет. Причистенко 8, строение 2. Девушка задает дополнительные вопросы, на которые у меня нет ответов. Есть ли в доме тонометр для измерения давления? Принимает ли больная таблетки от давления? Озвучиваю вопросы Алле. Она лишь мотает головой. Нам ничего больше не остается. Ждем врачей. Даша, послушай. Говорит тихо, преодолевая дискомфорт и боль, Алла. «Я в больницу поеду. Боюсь оставаться дома. Вдруг что серьезное? Нельзя мне рисковать. У меня сын, такой же, как ты, 20-летний мальчишка. Я ему нужна. Он меня очень любит. С ума сойдет, если со мной случится плохое». «Все обойдется», — шепчу, наивно полагая, что все в жизни должно заканчиваться хорошо. «Оставайтесь здесь. До моего приезда никуда не уходи». В серых глазах плещется тревога, но не за себя, а за нас с Есенькой. «Позвони моему сыну. Телефон в комоде. Вызови его из Питера в Москву. Ничего не рассказывай о произошедшем. Поняла? Он горячий мальчик». В глазах Аллы плещется гордость за сына. «Деньги». Царева пытается привстать на локти, показывает пальцем на комод. «Во втором ящике карты... Возьми карту Виза Сбербанка. Там хватит и на ноутбук, и на подгузники, и на лекарства, которые мне выпишут. Принесешь в больницу или отправишь с Демидом». В дверь звонят. Бегу открывать. «Где больная?» «Там». Врач осматривает Аллу. «Давление высокое. Госпитализируем. Во избежание развития острого нарушения кровообращения». «Инсульт. Не хочу. Мама умерла от него. Я поеду в больницу», — уточняет женщина испуганно. Едва за Аллой и врачами закрывается дверь, как я понимаю, что снова осталась одна, только на этот раз на чужой территории. Набираю Демида, чтобы сообщить ему о матери. Абонент недоступен. Отправляю СМС. «Демид, вы срочно нужны дома. Вашу маму увезли на обследование в Первую Градскую». Долго жду, но ответ так и не приходит. «Как же так? Где он?» Гляжу в темное окно. На город уже спускается ночь. Она окутывает меня своей прохладой и таинственностью, заставляет задуматься о жизни. Мир сужается до меня и моей вины перед Аллой. Если бы я знала, что Царев женат, никогда бы не ответила ему взаимностью. С неприязнью вспоминаю, как Вадим приехал к нам в город в командировку. 3 недели читал лекции, и я завороженно смотрела ему в рот. Казалось, сам Бог спустился на землю. Мужчина был красив, ухожен. Я думала, ему нет и 30. Он заметил мои взгляды. Тогда-то все и закрутилось. Оказалось, что наша симпатия взаимна. А еще Вадим искал себе любимую жену, и я мечтала стать ею, чтобы поскорее уйти от родителей. засыпаю за кухонным столом. Глава 6. Демид. После звонка отца я в полном шоке. Какая-то девица пришла к нам в дом, принесла в подоле, утверждает, что от него, а он ее почти не знает. Мама психанула, не разобравшись, обвинила во всем отца, выгнала его из дома. Папа просит помочь, поговорить. Беру билет на скоростной Сапсан, лечу в столицу, весь на нервах. Набираю маму, трубка молчит. Чувство надвигающейся опасности и беды не оставляет с момента звонка. Меня раздирает изнутри. Как же так? Как папа позволил такому случиться? Ведь мама его любит больше жизни. Если она выгнала его из дома, значит, ситуация дрянь. Спустя 4 часа захожу в квартиру. «Мама!» Бросаюсь к ней в комнату. Пусто. Размашистым шагом влетаю в зал и нахожу там маленького ребенка, обложенного подушками и стульями. Так. Осматриваю другие комнаты огромной квартиры. Никого. Захожу на кухню, включаю свет. «Приехали!» Незнакомая девчонка спит, положив голову на кухонный стол. «Эй!» Толкаю ее грубо в плечо. Скидывается. Явно не понимает, где находится. «Ой!» С ее губ срывается стон. «Вы кто?» Хлопает зелеными заспанными глазищами. Понимаю, что это и есть та самая разлучница. «Я тебе покажу, кто я!» Хватаю ее грубо, отрываю от стула, тащу в комнату. «Забирай ребенка и уматывай в отель. Деньги дам». Грозно осматриваю квартиру. «Или ты уже что-то отсюда украла?» В ярости сжимаю челюсти до зубовного скрипа. «Вы Демид?» Наконец доходит до блондинки. «Я да. А вам, Даша, пора. Где мама?» Немного успокоившись, задаю главный вопрос. «В больнице», шепчет виновата. «Давление поднялось». «Если с ней что-то случится, я тебя...» Хватаю девчонку за грудки, отрываю от пола, трясу до тех пор, пока из ее глаз не льются потоком слезы. «У меня же дочка! Не надо!» Молит жалобно, как кутенок, которого надо пожалеть и обогреть. Внутри меня взрывается сотня возражений. В этот момент малышка на диване издает жалобное мяуканье, и я вздрагиваю. Крошка будто чувствует, защищает мамку. «Правильно. Дети должны защищать родителей, поэтому я здесь». Вдох, выдох, беру себя в руки, набираю мобильный мамы. Отвечает на звонок быстро, будто ждала меня. «Сынок, не беспокойся, все в порядке. Сплю. Меня обследуют и сразу отправят домой. Завтра пришлю список того, что нужно привезти. Пожалуйста, не обижай Дашу. Пусть спит в гостиной вместе с дочкой». Тяжело выдыхаю. Ради матери придется терпеть эту девчонку в своем доме. Целую. Чмокаю трубку и отключаюсь. «Эй, ты! Возьми ребенка! Будете спать здесь!» Командую Даше, не глядя на нее. Молча раскладываю диван, выдаю постельное белье. Ухожу в свою комнату, где падаю в одежде на кровать. Долго смотрю в потолок, думая о том, что все в жизни вдруг пошло кувырком. На утро. «Уа! Уа!» Громкий плач разносится по огромной квартире родителей. «Черт!» Шепчу, открывая глаза. Острая боль пронзает виски. Не сразу вспоминаю, откуда здесь новорожденный ребенок. Поднимаюсь на ноги, расчесываю волосы пятерней, надеваю брюки, с голым торсом захожу в гостиную. Тут же натыкаюсь на девчонку с копной светлых волос. Глядит на меня в ужасе огромными зелеными, хлопает невинно ресничками. Споткнувшись взглядом, а мой злой взгляд тут же прячет глаза в ковре. «Хм!» — ухмыляюсь. «Я не мой отец. Никогда не поверю этому ангелочку, разрушающему чужие семьи. Приезд ангела по имени Даша в наш дом стоил семье Царевых дорого. Мать на больничной койке, отец изгнан из дома. Я вырван из студенческой жизни на неопределенный срок. Ненавижу тебя!» Цежу громко. Отстраняю девушку, беру в руки ее маленькую дочь, свою собственную сестренку. Заглядываю в заплаканные серые глазенки, спрашиваю. «Есенюшка, что не так-то?» «Пусти!» Даша пытается оттолкнуть меня от своей дочери. «Ты монстр!» Хватаю хрупкую блондинку за руки, Наши взгляды перекрещиваются, и меня бьет разряд тока в 220 вольт. «Что ты сейчас со мной сделала?» Хватаю девчонку за плечо, трясу. Я ничего, просто посмотрела. Незваную гостью трясет от паники. «Да ладно, неужели боишься меня?» Глава 7. Даша. «Собирайся», — командует Демид, закрывая масленку и отодвигая тарелку с недоеденной яичницей. «Куда?» — заставляю себя съесть еще один кусочек сыра. «Если не забыла», — парень дарит злой взгляд, — «то к женщине, которую ты вчера уложила на больничную койку». «Я не нарочно. Мямлю чуть слышно». «Ну да, ну да». Мычит нечленораздельно, поднимаясь из-за стола. На Демиде белая футболка, обтягивающая рельефный торс, синие джинсы. Русые волосы разлохмачены в правильном порядке. Видно, что возился с прической минут 5. Бросаю быстрый взгляд на волевое лицо. Скольжу по носу, скулам, губам. Останавливаюсь на серых глазах. Удивляюсь, парню всего 20, а взгляд серьезный, как у 30-летнего. «У Есеньки подгузники закончились», — неожиданно вспоминаю я. «Да что ты за мать такая?» «У меня деньги украли», — отвечаю грубо. «Ты еще и раззява!» «Прекрати меня обзывать!» — вскакиваю с места. «Ты не имеешь права судить обо мне!» «Это еще почему?» — ухмыляется, хватая меня за руку. «Ты пришла в мой дом!» Бросаю озадаченный взгляд на захваченную руку, решаю не акцентировать внимание на данном факте. Надо защищать собственную репутацию. «Потому что ты меня не знаешь!» Выпаливаю, уставившись в подбородок парню. «Точно не знаю!» Поднимает пальцами мой подбородок. Чтобы не перекрещиваться взглядами, быстро закрываю глаза. «Тебе точно 20?» рявкает оппонент. «Ведешь себя, как малолетка!» Громкий плач Есении уведомляет нас, что мы больше не одни. «Я к дочери!» — пытаюсь вырваться. «Зачем? У тебя все равно нет подгузника». «Что будешь делать?» — хлопаю бессильно глазами. «Думаю, как выйти из дома. Не оставлять же доченьку с парнем, который априори ненавидит нас». «Сходить в магазин? Такая мысль тебе не приходила в голову?» Смотрит на меня, как на убогую. Если скажу правду, что боюсь оставить ребенка и вообще мне страшно покидать квартиру, вдруг меня не пустят обратно, а малышку отберут, то будет только хуже. Димит разозлится, как черт, и отомстит. Предусмотрительно молчу. Дэм возвращается через 20 минут с коробкой подгузников. «Мамочки, зачем так много?» Ошарашенно пялюсь на подарок. «Откуда мне знать, сколько она у тебя прудит?» Ставит короб на пол. «Она же не коняшка, а всего лишь человеческий ребенок». Обиженно защищаю доченьку. «Ладно, это лирика. Переодевай Сеньку и поехали», — командует Дэм. Через 15 минут выходим из дома. Надеваю футболку, джинсы, делаю высокий светлый хвост на голове. В последний момент нахожу на дне рюкзака блеск, зачем-то наношу на губы. Облизываю их, смотрю на свое отражение в зеркало. «Вроде хорошенькая». Пытаюсь себя оценить глазами Демида. Глупо, но не удерживаюсь. Обуваюсь, надеваю на себя переноску с Есенией, выхожу в холл, где уже 10 минут Дэм передвигает мебель, чтобы показать мне, что я капуша, а он устал ждать. Его можно понять. Ему не терпится увидеть мать, убедиться, что она в полном порядке. Глава 8. Демид. «Так и пойдешь?» — глядит на меня, как на восьмое чудо света. «Что не так?» — глажу ножки доченьки, торчащие из-за рюкзака переноски, подвешенного спереди. «Стремно! Ты как кенгуру! Не дай бог кто-нибудь из знакомых увидит, подумает, что ребенок мой, сплетни разлетятся. А у меня девушка в Питере. У огней характер, огонь, не станет разбираться, бросит меня». «Что предлагаешь?» «Коляска есть?» — мотаю головой. «Не взяла из дома, чтобы лишний груз не тащить на себе. Думала, в Москве купим». «Купим. Ключевое слово». Выдыхаю зло. «Смотрю, самое ценное привезла. Себя и дочь. Остальное приложится. Логичный женский подход». Блондинка недовольно морщит носик, хочет что-то сказать в свою защиту. Как же она меня умиляет. Думает, я молодой лох, поверю в ее неопытность и деткость. Она же мать. О чем думала? Разлучница. Ей не будет поблажек, особенно от меня. Послушай, Даша, я не моя сердобольная мама. У меня понимания не жди. Не знаю, почему она тебя пожалела, не выбросила на улицу. Моя воля, я бы тебя выпроводил в твою деревню. Я из Курска, вставляет свои 3 копейки. Да хоть из Лондона, злюсь. Не дам тебе сломать мою личную жизнь, бегая по моему городу, как кенгуру, привлекая внимание прохожих. Сейчас заедем, купим коляску. Хорошо, у меня есть карта, но я не знаю, сколько на ней. Протягиваю карту Аллы. Капец! Украла? Больно хватает за локоть, вырывает карту. Нет, твоя мама дала. То есть ты капитально села на шею нашей семье? Зло кривлюсь. Недоверие к девчонке только растет. Если честно, мы даже не знаем, царева ли Есения. Ну да, внешне безумно похоже. Но не факт, что мы одной крови. Сегодня же вечером отправлю свои и ее анализы на экспертизу ДНК. Уже завтра буду знать ответ. Выходим бодрым шагом на улицу, садимся в мамин автомобиль, едем в торговый центр, закупаемся продуктами, лекарствами по списку мамы. На 2-м этаже выбираем коляску и переноску для машины. Какую выбрать? Даша хлопает своими невозможными зелеными глазами. Ты мать, а спрашиваешь меня? Совсем охамела. Я не знаю. Может, ты будешь ругаться, если выберу дорогую? Бери недорогие. Ощетинившись, бросаю взгляд на разноцветные коляски. Цены убивают. Будто колеса у этих монстров сделаны из золота. Вам помочь? К нам подходит консультант. Пренебрежительно киваю. Удалось избежать позора. Не люблю находиться в неловком положении. А сейчас я именно в таком. Не разбираюсь в колясках и переносках от слова совсем. Мне 20, и обзаводиться детьми не намерен ближайшие 5 лет. Покупаем Дашке коляску, переноску. Цены такие космические, что приходится достать собственную карту, на которой лежат деньги, отложенные на автомобиль. Даша, ты же понимаешь, я деньги тебе не дарю. Ты мне никто. Придется рассчитаться за кредит. Шепчу девчонке в ухо. Вздрагивает. Как только куплю ноутбук, начну работать. Трындец. То есть я еще и ноутбук должен тебе купить? Замучаешься рассчитываться. Идем на кассу. В ушах гремит. Демид, ты лох. Тебя развели. Глава 9. Демид. Я зайду в палату? Даша пытается втиснуться в дверь. Детка, ничего не попутала. Тебе там не рады. Оставайся в коридоре. Но... Ты реально дура или прикидываешься? Шиплю девушке в губы. Матери больно смотреть на Есению. Она – живое доказательство измены, предательства отца. В зеленых глазах девушки тут же появляются слезы. Ой, снова включила эту опцию, пожалейте меня. Сядь. Командую, показывая на кушетку. Девчонка покорно опускается на сиденье. Вхожу в палату на 4. Выцепляю взглядом мать, широким шагом достигаю ее кровати на счет 3. Мамуля, ты напугала. Ловлю ее запястье, глажу руку. Сынок, все нормально. Поджимает виновато губы. Соседки нас слушают так внимательно. Кажется, от нашего разговора зависят их жизни. Выгружаю на тумбу из пакета лекарства продукты. Долго неотрывно гляжу в серые глаза матери. Разговариваем без слов. Одного не понимаю. Наклоняюсь к уху матери. Зачем ты оставила ее у нас? Ты же сделала себе нестерпимо больно. Сынок, когда вырастешь, поймешь. Не все молодые такие умные, как ты. Некоторые не успевают повзрослеть к 20. Так распорядилась природа. Взрослые должны помогать детям. Нельзя с ними грубо. Я не могу выносить ее в нашем доме. Шеплю гневно. Может, оставим себе малышку? А это пусть катится колбаской по малой спаской. Нельзя ребенка лишать матери. Мама гладит меня по лицу. Ее руки теплые, успокаивают, вселяют надежду. Ты взяла под свое крыло эту безмозглую блондинку? Пожалуйста, не расстраивай меня. Пообещай, что не выгонишь девочку на улицу. Капец. Выдыхаю напряженно. Ты не оставляешь мне выбора. Я не имею права вышвырнуть проходимку из собственного дома. У тебя есть своя квартира. Это мой дом», — твердо заявляет мать. «Вот как!» Едва сохраняю спокойствие. «Царева! Капельница!» В палату заходит симпатичная сестричка в белом халате. «Иди, сынок. До завтра». Целую мать в щеку. Выхожу прочь, забираю квартирантку, уезжаем домой. Глава 10. Даша. Приезжаем домой под вечер. Жутко хочу есть. Устала до чертиков физически и морально. Придирки Демида едва терплю. Убеждаю себя в том, что парня можно понять. Он же здесь пострадавшая сторона. А я какая сторона? Это, по его мнению, я монстр. В душе с ним согласна, но разумом понимаю, что оказалась в плачевном состоянии по глупости. Как сказала Алла, если бы молодые все понимали, как взрослые люди, и чаще думали головой, а не другим местом, тогда бы демографии пришел конец. «Есенька спит, я в душ», — как можно спокойнее сообщаю Дэму. Пока он не сообразил, не придумал мне занятия, исчезаю за дверями комнаты Аллы. К моему счастью, в богатой квартире есть 3 ванных комнаты. Нам с Дэмом не надо пересекаться. Раздеваюсь, забираюсь в душ. Выкручиваю вентиль до упора. Намыливаю мочалку. Вовремя вспоминаю, что она чужая. Убираю в сторону. Намыливаю тело руками, скребу кожу пальцами. Очень хочется соскрести с себя последние дни. Прикрываю глаза, вспоминаю гневное лицо отчима и его крики. «Пошли вон, достали. Скулишь, просишь помощи. Малая воет по ночам. Я не обязан вас содержать». «Серьезно? Я жила на те деньги, что зарабатывала сама. Олег не дал нам ни копейки, ни куска хлеба. А квартиру моего папы они продали без моего согласия. Видимо, вошли в сговор с ЖК, подделали мою подпись. Теперь надо через суд доказывать, что я не верблюд. Выключаю краны, чтобы нанести шампунь на голову. Всегда выключаю кран, иначе мать орет в конце месяца. Ты потратила горячую воду, вот и плати за свои кубы». Выключив кран, прислушиваюсь к странным звукам в душевой. Ощущение, что я не одна. Зачем Дэму входить ко мне? Вся дрожу от страха. Приоткрываю кабинку, выглядываю наружу. Пусто. На душе тревожно. Смываю руки, осторожно выхожу, шлепаю мокрыми ногами по теплой плитке. Хватаю с вешалки халат, набрасываю на себя. Материнское сердечко гонит меня к Есеньке. На цыпочках бегу к ней. Что Демид делает? Внутри все застывает в диком страхе. Очертя голову, бросаюсь вперед. «Отойди!» Кричу яростно, бью Демида в спину. Парень наклонился над моей дочкой, проводит какие-то манипуляции, лезет моей малышке в рот белой маленькой палочкой. Ударяю со всей силы. В следующий момент оказываюсь сжата, как кукла в огромной крепкой руке. «Вызову полицию!» Шепчу бессильно. «Я всего лишь беру ее материалы на анализ ДНК». Тихо рычит Дэм. «Все, закончил. Видела? Она даже не проснулась». «Ничего не понимаю. Продолжаю свирепо лупить парня, закрывающего палочку в пластиковую пробирку». «Все, если продолжишь так себя вести...» Грозно рычит. «А анализ подтвердит, что девочка моя сестра, тогда ты пойдешь к черту, а Есения останется здесь». «Ты не можешь так поступить со мной. Есенька моя дочурка. Моя!» Глотаю слезы. «Еще как могу. Деньги у нас есть. Докажем через суд, что ты, мать, так себе, непутевая. Ни работы, ни денег, ни мозгов. Ведешь себя неблагоразумно, крошка». «Твоя мама сказала, ты причинишь ей боль, если вышвырнешь нас на улицу». Срывается с губ. Демид убирает пробирки в карман, ловит мои запястья, притягивает меня к себе. «Какого черта? Подслушивала?» «У меня не было выбора», признаюсь. Демид слишком злой, лучше не нарываться. «Я вас совсем не знаю. Вдруг вы затеваете что-то против меня, чтобы отобрать дочку? Ты же сам угрожаешь мне лишением материнских прав каждую минуту». «Я учусь на юриста», — рявкает Демид, прогрызая свирепым взглядом мое унылое лицо. «А-а-а!» Недоверие к парню постепенно отпускает меня. Глава 11. Даша. Вздергиваю нос, встречаю жесткий взгляд с достоинством. Вспоминаю слова Дэма о том, что мой изумрудный взгляд ввел его в ступор при знакомстве. Вспоминаю ту растерянность, которую чувствовала, оставшись одна в чужой квартире. Моя душа наполняется неподвластными мне эмоциями, сочится через глаза, распространяется на парня. Его взгляд становится мягче, захват нежнее. Надеюсь, синяки на запястьях не останутся. Так что не выводи меня из себя. Дэм наклоняется, трется о мою скулу. Отпускает, когда раздается звонок в дверь. Курьер приехал за пробирками. Даша, надеюсь, поняла. Не глупи, девочка. И все сложится. Демид направляется прочь от меня к дверям. Бесшумно скольжу к коляске, проверить спящую дочку. Протягиваю руку, поправить одеяльце. Отшатываюсь. В нос бьет запах тестостерона. Подношу свое запястье к носу. Боже, запах мужчины впитался через кожу. Демид отдает курьеру пробирки, уходит на кухню. Кормлю ребенка. Думаю про парня. То, как он поступил сегодня с нами, несправедливо. Он должен был сказать правду. Я бы разрешила. Ведь правда за мной. Моя дочь Царева, а я не лгунья. Эй, чего расселась? Я, что ли, должен тебя кормить? Рявкает Демид, врываясь вихрем в комнату. Сверкает на меня серыми бездонными глазищами. Прижимаю палец к губам, показываю на спящую дочь. Дэм в ответ указывает глазами в сторону кухни. Запахиваю халат так, чтобы не было видно ни грамма кожи на груди. Нечего парню пялиться на меня. Я для него под запретом. Длинные светлые волосы, еще мокрые, оставляю их несобранными. Пусть сохнут. Волочусь на кухню, выслушивать гневные тирады. Похоже, Дэм сегодня с лихвой оторвется. «Жареные куриные грудки любишь со специями?» «Нет», — срывается с губ, вспоминаю, как поела лапшу. «А я люблю», — показывает глазами на духовку, где уже томятся грудки. Удивленно пялюсь на парня, не ожидала, что он еще и повар. Вообще он странный, сотканный из противоречий. Брутальный, заботливый мачо, умеющий готовить. Хм, кому-то повезет. Вот только язык у него острый, много обижает. Плутоватый взгляд бродит по бедрам, шарится по моей груди, набухшей от молока. Нервничаю, хочу сбежать. Жаль, некуда. Поднимаюсь неохотно, варю себе кашу на молоке. Пока двигаюсь по кухне, взгляд Дэма двигается по моей фигурке, как по шахматной доске. «Ты не мог бы прекратить это делать?» Срывается с губ. «Что?» Подходит сзади, прижимается нехорошо грудью к моей спине. «Вот это!» «Я достаю тарелки!» Демид открывает верхний шкафчик, достает две тарелки. Издевается. «Ничего с этим не сделать!» Играет со мной, как кошка с мышью. Курица и каша готовы. Сенька спит мирным сном. Сидим на уютной кухне, едим. «Не отказался бы от добавки», — тянет Демид. «Я тоже». Поднимаемся одновременно, сталкиваемся у плиты. Грудью упираюсь в мощный торс Дэма. Оба не отступаем. Застыли. Парень откидывает мои волосы назад. «Ты хорошенькая. Понимаю отца». Нехорошо усмехается. А лицо супермодели худенькое. Росточка только не хватает. Пошел ты. Хмурюсь, хочу убежать, но что-то меня удерживает рядом с ним. Пошутил. Меняет тон и маршрут в показаниях. Застываю изумленно, услышав в его голосе новые нотки. Сладкие, интимные. Притягивает за талию, целует. Мне противно. Мое дыхание не сбивается и кровь не стучит в висках. Захлебываюсь гневом. «Давай договоримся. Ты меня не трогаешь. Это неправильно, понимаешь?» «Да, мерзко», — соглашается со мной. Серые глаза становятся стальными, в них появляется зловещий холод, сквозит убийственное равнодушие. Усталость расползается по телу. «Я спать», — бурчу себе под нос, поднимаюсь, иду к дверям. Меня догоняет усталая, хриплая «Спокойной ночи, разлучница». Ничего не скажешь. Лаконично, по-мужски. Бросаю на парня обиженный взгляд. Он припечатывает меня своим. Вот и поговорили. Как жить неделю под этими серыми выстрелами, не знаю. Я сегодня отправил в лабораторию наши анализы. Мои и Есении. Не хочу, чтобы ты делала нас дураками. Завтра вечером получим результат. Правда всплывет наружу. Тогда и поговорим. Выскальзываю из кухни, убегаю в комнату, где долго прихожу в себя, не могу уснуть. Мечусь по кровати, не понимаю своих страхов. Есения — дочь Вадима. Так до чего я боюсь? Со мной творится что-то неладное. Глава 12. Демид. Отвратительная ночь. Сплю урывками. Просыпаюсь от детского вопля. И так 3 раза. Затыкаю уши, пытаюсь не реагировать. Едва удается уснуть, как вижу сон, в котором смачно целую Дашу. Ее губы обжигают мои губы. Едва вспоминаю, что она любовница моего отца. Мерзко. Противно. С моей стороны это предательство. Утром просыпаюсь с тяжелой головой. У меня явный передоз от Даши и плача Есении. Утром наезжаю на девушку. «Какая из тебя мать?» «Что не так?» — огрызается Дашка. Смотрю в ее зеленые глаза, а внутри все переворачивается. Столбенею. Девчонка режет по-живому откровенным взглядом. Смотрю на нее в упор. Долго, чтобы смутить. Ничего не выходит. Опускаю глаза на объемную грудь. Кадык дергается на моей мощной шее. Даша наконец-то смутилась. Бинго. Идем в обед в магазин покупать ноутбук. Оставь коляску здесь. Бросаю на ходу. Смотрит на меня волчонком. Что не так? Борчу недовольно. Нельзя. Украдут. Спорит. Упираюсь грудью в зеленоглазую. Послушай, я предлагаю не ребенка оставить, а коляску. Здесь около охранника. Мотает усиленно головой. Неожиданно накрывает своей маленькой ладошкой мою. Цепенею. Мой взгляд замирает на красивых губках бантиком. «Убери руку!» Слышу свой же охрипший голос. Подобного горячего прикосновения ни разу в жизни не испытывал. Опускаю взгляд на ее руку. Бабочки под ребрами сходят с ума. «Какого черта происходит? У меня есть девушка в Питере. Агния!» Напоминаю себе. «Убогая, отцепись от меня!» Сбрасываю руку Даши рывком. Она сжимает руки на ручке коляски. «Хочешь тащить за собой эту бандуру? Пожалуйста!» Бросаю Дашу, иду вперед. Застряла вместе с коляской в проходе. Мысли лихорадочно мечутся, помочь или подождать. Цепляюсь взглядом за ее несчастное лицо. Возвращаюсь. Вытаскиваю коляску из плена. Даша безуспешно ловит мой взгляд, улыбается осторожно краешком губ. Молча ставлю коляску в проход, топаю к полкам с ноутбуками. «Мне какой-нибудь подешевле? Игровую карту не надо, но...» пищит блондинка. «Сам разберусь». Цежу я, сжимая мокрые ладони в кулаки. Покупаю средний по характеристикам ноутбук, плачу 50 000 своей картой. «Вот моя карта. Возьми ее». Дашуня протягивает мамину карту. Не обращая внимания, оплачиваю покупку, забираю коробку. «Здорово, что ноутбук полностью готов к работе. Программа установлена». Радостно тараторит Дашка, вцепившись в коляску. «Скоро я заработаю. Рассчитаюсь с тобой. Сниму квартиру и съеду от вас. Ты рад?» «Я?» Смотрю мимо Даши. Безмерно. Закусываю губу. Сегодня ночью, когда Есения мешала спать, я мечтал, чтобы они съехали от нас поскорее. Но после прикосновения в магазине все эмоции и чувства в организме и мозгу перепутались. Не понимаю себя и того, что чувствую. Как этой милой блондиночке удается воздействовать на меня? Как? Ведьма. Садимся в машину, едем в больницу. Знакомлюсь с маминым лечащим врачом. Странно он какой-то. Смотрит на меня сочувственно, сканирует, изучает, как букашку под микроскопом. «Евгений!» – представляется высокий мужчина с блеклыми голубыми глазами. «Демид!» – пожимаю протянутую руку. «Рад познакомиться». Морщусь недовольно. Чего это он так бурно выражает свою радость? «Как мама». «Все в порядке. Будет еще лучше». Подмечает самодовольно. «Теперь я ее лечащий врач. Сегодня же переведу в отдельную палату». «Ну, если это поможет». Пожимаю плечами. Целую маму в щеку. «Мне пора. Там Даша с Есенькой в машине». «Вы подружились? Не обижаешь их?» Мама смотрит на меня с упреком. «Не беспокойся. Я твоей протеже купил ноутбук. Теперь она сможет работать. Рассчитается с долгами и свободна на все 4 стороны». «Свободна?» – пугается мама. «Не переживай. Даша погрязла в долгах перед нашей семьей. До твоего возвращения точно не рассчитается. Ухмыляюсь самодовольно. Становишься продуманным, смеется мама. Я всегда таким был, ты не замечала. Видела во мне ребенка. Поэтому ты уехал учиться в Питер, чтобы взрослеть вдали от меня? Я тебе дышать и не давала? Честно? Да. Прости, сынок. Я понимаю, ты ж мать, все такое. Я для тебя по-прежнему маленький маменькин сынок. Как без этого? Нежно улыбаюсь, целую маму в щеку, иду на выход. Возвращаемся домой. Вместе с Дашей готовим обед. Умудряемся ни разу не поругаться. Правда, когда она счистила с картофелины половину самой картофелины вместе с кожурой, еле выдержал, чтобы не наехать. Дэм, терпи, увещеваю себя. Относись к ней, как к младшей сестренке. Так будет легче принять ее присутствие. Правда, видеть в Дашке сестру мой мозг отказывается наотрез. Собираемся сесть за обеденный стол, и я срываюсь. Не могла бы ты одеться? В смысле? Хлопает на меня своими изумрудными наивными глазищами. Капец! Мне объяснять тебе? Кивает. Ты в одной майке, без лифона. Я как должен реагировать на это? Я не подумала. Прости. Краснеет, как переспелый помидор. Убегает. Возвращается в толстовке. Пойдет. Падаю на стул. Расправляю плечи, спину. Отскребаю темную точку со стола, пока девушка разливает суп по тарелкам. Не нервничай. Смотрю, как трясутся ее руки, когда она ставит тарелку на стол. Извини. Шепчет едва слышно. Хватит извиняться за каждое действие. Бурчу я. В этот момент слышу дзынь в почте. Открываю. Письмо из клиники с результатом ДНК. Я сейчас ухожу в ванную, открываю письмо. Гляжу в результат анализа. Вероятность родственной связи между тестируемыми братом и сестрой равна 0%. Глава 13. Демид. Возвращаюсь к обеденному столу. Падаю на стул, беру кусок хлеба, сую себе в рот. Кто-то сейчас голоден, спешит к столу, воркует Даша. Что? Перевожу очумелый взгляд на девчонку. От злости меня бомбит, как она смеет еще рот открывать. Лгунья, проходимка. Ты взял кусок хлеба, забыв о первом. Едва заметная улыбка застывает в уголках красивых губ. Послушай, девочка, бросаю на нее грозный взгляд. Будет лучше, если свое мнение придержишь при себе. Миллион горячих мыслей разрывают мой мозг. Сообщить матери сейчас об огромном обмане значит своими руками нанести огромный вред ее здоровью. Я не готов. Выгнать Дашу из дома? Не могу. Из-за матери? Нет. Из-за ребенка? Нет. Есть какая-то другая причина. Роюсь в себе, но не могу понять. Громкий звонок в дверь заставляет меня вздрогнуть. Поднимаюсь, как зомби, иду открывать. Агния? В шоке гляжу на свою девушку, приехавшую из Питера. Что здесь делаешь? И еще спрашиваешь? Окунает меня арктическим холодом голубых и льдистых глаз. Убирает рыжие волосы с плеча рукой. Подставляет шею для поцелуя. Соскучилась? Или какие дела в Москве? Могла бы написать, я бы сделал. Вот. Сует под нос мобильный, толкает меня в сторону и просачивается в квартиру. С удивлением разглядываю фотографии с аккаунта в ВК бывшего одноклассника Мартина, парня, живущего в соседнем доме. На кадрах мы с Дашей и Есенькой, застрявшей в переноске кенгуру, куда-то идем бодрым шагом. На другом фото мы уже с коляской. Странный кадр. Мы с блондинкой оба хохочем. Когда это было? Даже не припомню, чтобы мы так мирно общались. Кто эта девушка? А ребенок? Твой? Мучает вопросами Агния. Хватаю девушку за руки, увлекаю за собой в комнату. Не имею к Даше никакого отношения. Любовница отца заявилась к нам в дом с ребенком, утверждает, что родила от него. Но я сдал тест ДНК. Есения мне не сестра. Вот, смотри. Показываю девушке результаты анализов. Агния выдыхает злобно. Гони аферистку прочь. Сейчас же. Делает поспешный шаг к дверям. «Не смей!» – преграждаю дорогу. Мама просила ее не трогать. Жалко ей девчонку. «Расскажи матери, что ее развели как богатую и сердобольную лохушку», — требует Агния. «Не могу». Прикусываю верхнюю губу, задумываюсь. «Почему?» — выплевывает резко. «Мама в больнице, у нее давление. Вдруг расстроится. Не хочу винить себя всю оставшуюся жизнь». «Дурачок ты!» Агния обнимает меня за шею. Льнет, целует в щеки, в губы. А мне неприятно. Отстраняюсь, увиливаю. «Ты с дороги. Пойдем накормлю. Мы с Дашей суп сварили». «Мы с Дашей сварили суп», — издевательским тоном цедит подруга. «Звучит как-то не очень», — хмурится. «Идем, только не смей ничего говорить Даше, поняла? Требую с девушки». Приходим на кухню. Блондинка уже пьет чай. Вскакивает, когда мы появляемся на кухне. «Здравствуйте», — вежливо здоровается. «И вам не хворать», — грубит рыжая, осматривая квартирантку с головы до пят. С пятой точки до груди. Недовольно морщится. Осмотр явно не успокаивает ее. Видно, что бешено ревнует. Садимся за стол. Даша тут же подскакивает, наливает гостье суп. «Что-то я не поняла. Почему любовница твоего отца здесь хозяйничает?» Голос Агнии звучит, как гром среди ясного неба. «Прекрати!» Одергиваю девушку. Даша ставит дрожащими руками тарелку с супом, разливает горячую субстанцию. «Аккуратнее нельзя?» Снова тычок. «И меня будто током бьют. Не хочу, чтобы рыжая поганно обращалась с Дашей». «Агния, если голодна, ешь. Я отвезу тебя на вокзал». «У меня нет обратного билета», — недовольно сообщает. «Нет? Значит, сейчас купим на вечерний сапсан». «Остались только дорогие», — бросает на меня недовольный взгляд. Делаю вид, что не понимаю ее комментариев. «У меня хватит денег на дорогой билет». Решаю избавиться от Агнии. Пусть спорит, кусается, злится, но здесь она мне не нужна. После обеда Агния пытается снова поцеловать меня. Сопротивляюсь, как могу. Не хочу. И баста. Вечером отвожу сопротивляющуюся девушку на вокзал. Отправляю в Питер. Впервые за несколько часов ощущаю, что снова свободен. Ненавижу чувствовать себя должником. Это мерзкое чувство, когда ты кому-то должен. Возвращаюсь домой в 1:00 ночи, уверенный на 100%, что Даша уже спит. С удивлением обнаруживаю ее на кухне. Сидит на диване, скрестив ноги в позе лотоса с ноутбуком. «Юзаешь соцсети?» – спрашиваю мирно, скрывая за фасадом спокойствие непростое внутреннее состояние. «Работаю. Чем быстрее отработаю долг, тем скорее смогу встать на ноги». «Логично». «Нет, совсем нелогично. То, что я чувствую сейчас, разрывает мою душу на две половины. До и после. Никогда раньше не ощущал ничего подобного ни с одной девушкой. Одновременно буря противоречивых чувств и эмоций захлестывает мой внутренний мир. Хочу выгнать Дашу и прижать. Пожалеть и обвинить во всех смертных грехах. Помочь и отказать. Наказать и помиловать. Выдыхаю непонимание самого себя. Теперь, когда точно знаю, что Есения не моя сестра, стало ли мне легче? Нет. Если бы Даша сейчас сказала: «Извини, обманула вас, я аферистка, нужны деньги, а с твоим отцом я никогда не спала», тогда бы изменилось. У нас бы было с ней будущее, а так мы будем прокляты небесами за богохульство. Разве может сын спать с любовницей собственного отца? «Что ты сейчас сказал?» Глаза Даши округляются в ужасе. «Я что, вслух спросил?» Кивает, вскакивает. Поднимаюсь одновременно с ней. Хватаю за локоть. Мое дыхание бьет горячей волной ей в шею. Мои ладони скользят по спине дрожащей девчонки. В изумрудных глазах застывает панический ужас. «Я никогда тебя не трону и не позволю другим». Глава 14. Демид. С утра пораньше предлагаю Даше погулять. Погода сегодня чудесная. Настроение вторит ему. «Извини», — мнется, опуская глаза в пол. «Мне надо работать. 100 позиций не залито на Яндекс.Маркет и 200 на Wildberries». «Работаешь обслуживающим персоналом на маркетплейсах», — одариваю девушку снисходительным взглядом. «Что умею, то и делаю», — огрызается в ответ. Не пробовала сама чего-нибудь замутить? Чего? Закатывает глаза. Ты сам-то умник. Пробовал что-нибудь? Мотаю головой. Зачем? Вслух предусмотрительно молчу. Хвастаться тем, что у меня достаточно карманных денег, которые мне подкидывают родители, и две пары дедов и бабок, не имеет смысла. Попробуй создать свой аккаунт в соцсетях. Запили туда видеоролики. Напиши, что копирайтер. Закинь пару продажных статей для примера. Все дела. Подними свой рейтинг. Не знаю почему, но жутко хочу помочь Дашке встать на ноги. Хочу видеть ее не понурой и проблемной, а красивой 20-летней девушкой с дочуркой и ворохом бабла и самостоятельности. Можешь снимать дочку, какие-то смешные моменты с ней. Или купи собачку, подбери на улице кошечку, выкладывай видео со зверушками. Модно. Будешь в тренде. Ты сейчас сравнил Есеньку со зверушками? Даша снова превращается в агрессивного ежика. Нет, неправильно выразился. Просто хочу... Если хочешь помочь, погуляй с дочкой, а я буду работать. Ладно, собирай малышку. Раз уже напросился, придется выгулять малую. Через 10 минут выхожу с коляской на улицу. Топаю к ближайшему парку. Пусть подкидыш подышит свежим воздухом, все-таки ребенок. Как бы там ни было, но то, что у Есеньки безымянный отец, не меняет того факта, что ее мать я знаю. И, к большому сожалению, она мне нравится. Не может быть. На одной из скамеек сидит знакомая мужская фигура мужчины. Отец? Днем. Почему не на работе? С кем он там? Пытаюсь разглядеть женскую фигурку. Не получается. Высокая скамейка скрывает от меня героев сценки. Была не была. Иду с коляской к скамейке. Резко втыкаюсь в землю, когда соседка и отец поворачивают головы в мою сторону. Женщина быстро выдергивает руку из рук отца. «Привет, батя!» Издевательским тоном цежу я. «Смотрю, ты тут у нас развлекаешься? Зато я, гляжу, из моего сына сделали ложка. Теперь он выгуливает чужих детенышей», – парирует отец. «Мальчики, не ругайтесь, пожалуйста. Демид, я все объясню. Мы с твоим папой просто друзья. Не подумай, чего плохого». «Тетя Лара, не утруждайте себя оправданиями. Друзья за ручки не держатся. А про моего суперхорошего папу я уже все знаю. Зло распирает мою грудную клетку. Мне уже известно, что Есенька не его дочь, но он-то об этом не знает. Мог бы побеспокоиться о ребенке. Привык, что все проблемы в семье решает мать и ее родители. Даже вуз, в котором папа сейчас работает, деканом факультета, не случайен. Ректором по сей день является бабушка по материнской линии. Соседка уходит, остаемся вдвоем. Пока, мать, в больнице хороводишь с соседкой. Ты меня разочаровал. Бурчу себе под нос. Знаешь что? Твоя мать тоже не сахар. Предала меня, выгнала из дома, не дала оправдаться. А с Ларой мы просто общаемся. Она умеет выслушать, посочувствовать. Избавь от подробностей. Уже был в больнице? Интересуюсь у родителя. Да. Мать не хочет со мной говорить. Понурым голосом сообщает отец. Смотрю на его немного помятое лицо, и в моем сердце не возникает ни грамма жалости. Пусто. Ладно, мне пора. Собираюсь уже уйти, когда отец делает шаг в нашу сторону. Можно я взгляну на нее одним глазком? Смотри, мне не жалко. Откидывает одеяло, жадно разглядывает. Носик, губки, подбородок, лоб. Все мое. Это да. Похоже. Про себя удивляюсь, как такое возможно. Есенька реально копия моего отца. Но анализы показали другое. Напоминает мозг. До встречи. Быстрым шагом возвращаюсь домой. Я уже задержался. Мать будет волноваться. Даша, я в больницу. Забирай Есению. Кричу на кухню. Тут же убегаю из дома. Через 30 минут выхожу из авто, размашистыми шагами иду ко входу. Лифт, коридор, запах лекарств. Дверь в платную палату распахнута, захожу в предбанник. Замираю. Мать в палате не одна. Разговор идет на повышенных тонах. Мой сын должен знать, что я его отец. Пожалуйста, не говори ничего Демиду. Ты разрушишь его жизнь. Он любит Вадима как родного. Они даже внешне похожи, как отец и сын. Характеры только разные. Димитка весь в тебя. Горячий, честный, порядочный. Мой любимый мальчик, прошу, не разрушай его жизнь. Медленно опускаю пакет на холодильник, прячусь назад. Непроизвольно сжимаю кулак, внутри тоже все сжимается. Цвет густого серого тумана виснет перед глазами. Мой мир сейчас рухнул. 20 лет я жил в кромешном обмане. Мне лгали. Я называл отцом чужого человека. Отца тоже обманули. Вытираю ладонью слезы. Тяжело выдыхаю боль. Выбегаю на улицу, падаю за руль. Сижу, никуда не еду. Как поступить? Рассказать всем правду? Разрушить остатки цивилизованного мира в нашей семье? Остаться на руинах? Даша! Имя как вирус вгрызается в грудную клетку. Это она виновата во всем. Если бы не пришла к нам в дом, то мама бы не попала в больницу. А я бы не узнал правду об отце. И мой мир, сотканный из обмана, остался бы целым и невредимым. Даша. Имя пули врезается в мозг. Я должен ее увидеть. Рассказать, что теперь мы можем быть вместе, потому что она не спала с моим отцом. Даша. Имя как яд попадает в кровоток и занимает все мои мысли. Исключает все терзания об отце. Громкий звонок мобильного. Мама, извини, опоздал. Сейчас буду. Глава 15. Даша. Демид уехал к маме, оставив меня с Есенькой надолго. На улице уже стемнело, а он так и не вернулся. Сердечко неприятно ёкает. Не случилось ли чего? Не понимаю, почему, но мне очень важно, чтобы с Дэмом все было в полном порядке. Заметила, он стал каким-то растерянным, надломленным. Куда-то подевалась его бравада и самоуверенность. Может, это после приезда Агнии? Боится потерять рыжую бестию. Есения уснула мирным сном, а я, подхватив ноутбук, отправилась в гостиную, где распласталась на мягком ковре. Еще вчера я думала, зачем мне все это? Почему я, дуреха, поверила Вадиму? Сейчас, с высоты прожитого года, понимаю, видно же было, что Царев женат, а я не хотела верить. Догадывалась, что разговаривает он подолгу не с матерью, а с женщиной, с которой у него совсем не дружеские отношения. Надо было проверить свои догадки. Тогда бы не пришлось разрушать чужие жизни. «Дашка, я тебя укушу!» Веселый голос Дэма вонзается в мои мысли. За раздумьями не услышала, как он пришел и оказался возле меня. «Ты трезв?» Прикусываю язык, разглядывая, как Демид сдирает с себя футболку и в одних джинсах с голым торсом падает рядом со мной на ковер. Напряженно смотрим друг на друга. «Чего здесь разлеглась?» «Я люблю мягкие игрушки, ковры. Приятно коже. Прикосновения дают уверенность». «А ты, значит, не уверена?» Смеется громко. «Тише!» Прижимая палец к его губам. «Есенька спит». Целует мой палец. Прикусываю язык от шока. Что это было? Воздух вибрирует от моего возмущения. Поцелуй, невозмутимо сообщает Демид, обнимая за талию. Я работаю, показываю на закрытый ноутбук. Хочу тебя. Касается губами моего лица, и оно горит. Вдыхает носом мой запах. Ловлю его жадный взгляд на своих губах, моргаю растерянно. Мне надо работать. Тянусь к ноуту, открываю его. Как назло, открывается на соцсети, где я провела последние 5 минут перед приходом хозяина квартиры. «Кто это?» Дэм тычет в экран с фотографией Ника. «Никита. Мы просто онлайн-друзья. Зачем-то оправдываюсь. Он тоже подрабатывает на маркете, и наше общение как бонус к нудной работе». «Ах, это? Тебе парней не хватает вокруг?» Гневно выдает Демид, тычет себя в грудь. «У меня нет сейчас парней. Ты же знаешь, не до этого. Нам бы с Есенькой на ноги встать». Жалко оправдываюсь я. Мой взгляд прикипает к мышцам его груди, перекатывающимся под кожей цвета золотистого загара. На автомате дотрагиваюсь стальных мышц руки. «Ты токсичная, не трогай меня!» Несет какую-то чушь Дэм. Заглядываю в его серые глаза, и его взгляд ломает мою решимость. В воздухе висит какое-то напряжение, что режет глаза. Прикрываю их. Слышу, как Демид шевелится, двигается ко мне. Дышит загнанно и хрипло. Мои нервы дрожат от напряжения, когда парень переворачивает меня на спину, и я оказываюсь зажата между ковром, который мне уже не кажется мягким, и жестким гладким телом молодого мужчины. «Есть ли мозги в твоей красивой головке?» Теплые губы ложатся на мои губы, сминают их жадно. Мокрый язык врывается мне в рот, а мужская рука шарится по набухшим от молока груди. «Пусти!» — оцарапываю рельефную спину. «Правильно. Отстраняется. Ни черта хорошего нас с тобой не ждет». Демид тяжело поднимается на ноги, следуя за ним. «Хочешь со мной в душ?» — оскалился парень и тяжело сглотнул. Склонился над моим лицом, потянул меня на себя. «Ай!» — взвизгнула я, когда мы вместе полетели в ближайшее кресло. Мне повезло больше. Я упала в само кресло, а Дэм мимо. «Блин!» — трет рукой ушибленную спину. Смотрит на меня изумленно. «Дашка, чего не спишь?» «Бинго! От удара протрезвел! Уже не помнит, что вытворял 5 минут назад». Дэм легко поднимается на ноги. Я делаю шаг к дверям, и высокая широкоплечая фигура парня преграждает мне дорогу. «Ты теперь моя!» Перехватывает меня поперек ребер и несет в душ. Замираю на мгновение. Все мысли одновременно смешиваются в одно целое. Нам нельзя. Секс с сыном отца моего ребенка для меня под запретом. Это очень-очень нехорошо спать со старшим братом моей дочери. Прислушиваюсь к агонии в моем теле, в которой я замерла. Губы дрожат в немом крике. Глава 16. Демид. По дороге в душ отшвыриваю ногой кроссовок, валяющийся посреди моей комнаты. Какого черта он здесь валяется? В душе выкручиваю кран с холодной водой до упора. Это то, что мне надо. Тщательно трусь жесткой мочалкой, обдумывая свое незавидное положение. Ничего не помню. Девчонка молчит, как партизанка. Не колется. «Даша!» — скулю, ударяя кулаком в стену. Ко всему прочему, в глазах двоится, параллельно меня сжимает тисками от злости на Вадима. «Какого ляда! Надо было поменять замки и не пускать его в квартиру, которую подарили маме и ее родителям. Кто же мог знать, что он соизволит начать выяснять происхождение собственной дочери?» Сползая на пол, сижу отрешенно, царапаю грудь мочалкой. Приезд Даши разделил жизнь семьи на до и после, и я об этом ни капли не сожалею. Только сейчас я мечтаю об одном. Пусть Есения окажется не ребенком Вадима. Через час выходим с Дашей и Есенией из дома. На улице ярко светит солнце, и настроение вмиг улучшается. Дашкины зеленые глаза на солнце кажутся изумрудными и немного волшебными. Улыбаюсь, как Демидка-дурачок, будто в сказку попал. Зажмуривается и тут же поскальзывается на банановой кожуре. Взвизгивает и цепляется за меня пальцами. Поддерживаю ее, и она дарит ответную улыбку. Это все, о чем я мечтал сегодня. Садимся в машину, едем к маме в больницу. «Мы посидим в машине, как обычно», сообщает Даша, когда я паркую авто на стоянке больницы. «Нет», отрезаю я, «сегодня пойдем вместе». «Уверен?» В ужасе смотрит на меня. «Ты же говорил, не надо беспокоить твою маму нашим присутствием». «Дашка, о чем ты?» Беру ее за руку, помогаю выйти из машины. Зажимаю между авто и собственным телом. «Вы с Есенией приносите радость. Не можете быть обузой и причиной расстройства». «Не заболел?» Блондинка кружит по моему лицу тревожным взглядом, трогает мой лоб пальцами. «Вроде не горячий». «Дашенька, я заболел. Притом очень тяжело. Ранен вот сюда. Тычу пальцами в область сердца». «Не издевайся», — просят тихим голоском. Через 10 минут входим в палату мамы. Она сидит в кровати, смотрит телевизор. Лицо напряженное, будто обдумывает тяжелую ситуацию, принимает непростое решение. «Мама, мы пришли», — радостно сообщаю я, вваливаясь в комнату с пакетами. «Дашка тебе суп легкий сварила, как ты любишь». Тараторю без умолку. Даша с Есенией в переноске прячется за моей спиной. «Ты привел ее с собой?» В голосе матери сквозит неприкрытая обида. «Ну да, не оставлять же их в машине. На улице +30. Оправдываюсь, как умею». Мама вздергивает бровь, и ее глаза опасно сужаются. «Что-то случилось?» Бросаю на мать беглый взгляд. «Слишком хорошо ее знаю. Понимаю, она настроена враждебно». «Отец был у меня 10 минут назад». «Чей отец?» Выплевываю, не задумываясь. «Дедушка?» «Не поясничай. Твой отец был сегодня здесь». «Ты его прогнала?» Руки сжимаются в кулаки. «Хотела. Но он убедил выслушать и я согласилась. И? Теряю терпение. Он сообщил, что сегодня утром обнаружил вас с Дашей в одной постели. Это неприемлемо! Мать повышает голос. Тебе нельзя волноваться. Я зол на Вадима, но пытаюсь сохранить спокойствие в голосе. Как он посмел тревожить больного человека? Гад! Демид, это правда? Молчу. Даша! Мама сверлит дырки в блондинке. Да, но я все объясню. Моргает шокированно. Даша, прикуси язычок. Молю мысленно. Что бы ты ни сказала, мать тебе не поверит. Она верит этому говнюку, Вадиму Цареву. Под гневным взглядом матери Даша растекается в безвольную лужицу. Даша, выйди! Командует мама. Конечно. Девушка быстро ретируется из палаты. Демид, я не хочу, чтобы ты ввязался с этой девицей. Ты меня понял? Молчу. Поклянись моим здоровьем, что между вами никогда ничего не будет. Подло, не по-матерински. Мам, мне пора. Выдавливаю подавленно. Она спала с моим мужем, а теперь будет спать с моим сыном? За что мне это наказание? Где я нагрешила? Меня бомбит. Но я не готов закатывать истерики, сообщать, что знаю о ее маленькой, большой, лживой тайне. Она моя мать. У нее проблемы с давлением. Сейчас это главное. На глаза наворачиваются жгучие слезы обиды. Иду вон из палаты. Мама смотрит мне вслед, прожигая спину своим бесчеловечным приказом. Глава 17. Эй, ты чего такая расстроенная? Спрашиваю у Дашки, возвращаясь в машину. Но... Удивленно смотрит на меня. Твоя мама сказала, чтобы мы не смели. Что? Сердце останавливается и падает в ноги. Что не так? Спрашивает елейным голоском, наивно хлопая самыми красивыми глазами в мире. Ты сейчас призналась в том, что я тебе нравлюсь. Радостно выпаливаю я. Разве это не было заметно с первой минуты? Опускает глаза в пол. У тебя же девушка, я не смела. Но мы же сегодня переспали. Тебя не остановила моя девушка? Не было ничего. Ты буянил, потом вырубился у меня на кровати. Даша виновато улыбается. Я же не могла скинуть тебя на пол. Уйти от дочери в другую комнату тоже не имела права. Поэтому я спала в кресле. Вот как. Мой голос расстроен. Значит, у нас с тобой не было того самого? Нет, мы невинны. Смеется Дашка. Иди ко мне. Обнимаю хрупкую блондинку за плечи. Как же Агния? Так нечестно. Я уже обновил статус на страничке на Свободен. Это жестко по отношению к ней. Лепечет Даша, пока я зацеловываю ее лицо. По-твоему, будет честно, если я останусь с ней и буду врать, что люблю? Даша замирает, обнимает меня за шею. «Ты меня любишь?» Едва слышно спрашивает неуверенным голоском. «Очень. До сих пор не могу понять, откуда ты взялась на мою голову. Ты разбила мою жизнь на мелкие осколки. И я удивлен, хожу по мелким осколкам, и мне не больно. Кайфую каждую минуту, проведенную с тобой». «Твоя мама, она же против нашего общения». «Уверен, она примет тебя. Ты – золото. Ей нужно время, чтобы узнать тебя лучше. Вот выйдет из больницы, и все образуется. Дружной компанией едем в парк Горького. Гуляем, смеемся. Смотрю на веселую Дашуню, и не верится, что эта молодая, беззаботная девочка со своими мечтами и амбициями уже сама мамочка. В ее изумрудном взгляде есть что-то такое, что заставляет меня залипать на малышке и ощущать, как пожар поглощает мою грудную клетку. Впервые в жизни я влюблен, как мальчишка. С Агнией все было по-другому. Размеренно, спокойно, по-дружески. А здесь совсем другое. Меня накрывает 10-бальным штормом, едва наши взгляды перекрещиваются, а наши пальцы сплетаются. Зная, что под напором таких суперэмоций мне суждено перегореть через год, как трансформатор. От недюжинной нагрузки. Но я готов рискнуть. Ради Даши. Сидим в кафе, рассказываем друг другу о том, что любим. Слышу Дашкин голос сквозь музыку, запутываюсь в ее рассказе, теряю суть, пока смотрю в эти невозможные бездонные зеленые глаза, похожие на озера Швейцарии, в которых я тону. К черту компьютера! Давай помолчим. Ловлю тонкую руку девушки, сжимаю в своей. проваливаюсь в бесконечное счастье и больше не пытаюсь собрать мысли в кулак. Выдыхаю счастье. Сидим бесконечно долго, пока Есения не закатывает настоящий концерт. Надо идти. Даша осторожно забирает у меня руку и снимает мою со своего бедра. Встает на ноги, улыбается, зовет за собой. Не могу отвести взгляд от ее стройной спины, тонкой талии, аппетитных бедер и ладных ног. Мне кажется, что я тебя придумал, нарисовал, и если закрою глаза, то ты исчезнешь. Хрипло выдаю я, поднимаясь с места. «Не играй со мной», — просит тихо. «Не играю», — мотаю головой. «Я тебя люблю». «Хочешь, крикну?» «Нет!» «Даша! Я люблю тебя!» — кричу на все кафе. Блондинка с дочкой стремительно направляется к выходу. Бегу за ними. Глава 18. На утро. Демид. Поеду сегодня к матери, поговорю с ней. Дальше так продолжаться не может. Мысли о настоящем отце сводят с ума. Кто он? Почему бросил меня? Сожалею, что в тот день сбежал, не открыл эту чертову дверь в палату, не встретился с биологическим отцом. «Даша, я к матери!» Одеваюсь в холле. «А мы?» Удивленно округляет глаза. «Не стоит, мама не в духе». Целую Дашу в губы, обнимаю за плечи. «Отдыхайте. Можешь приготовить нам что-нибудь вкусненькое? Не буду возражать». «Обязательно». Целует в ответ нежно. Дашка готовит не очень, но ничего, научится. До сих пор не могу забыть ее изумленный взгляд, когда она впервые открыла холодильник с тремя камерами и увидела обилие продуктовой линейки. Девчонка явно оторопела, не зная, что выбрать. Неужели там, откуда она приехала, было все по-другому? «Малой, передавай привет». Беру ключи от автомобиля. Быстрым шагом выхожу из квартиры. Я должен как можно скорее доехать до больницы, чтобы мое желание поговорить по душам не рассосалось. Через 40 минут вылетаю в палату к матери. «Сынок?» Удивленно смотрит на меня. «Почему без стука?» Пялюсь на ее лечащего врача. Ни черта не понимаю. Почему он держит ее за руку? Неужели это может как-то помочь лечению и выздоровлению? В голове звучат слова матери, услышанные в прошлый раз. Он любит Вадима как родного. Они даже внешне похожи, как отец и сын. Характеры только разные. Демидка весь в тебе. Горячий, честный, порядочный. Мой любимый мальчик. Прошу, не разрушай его жизнь. Пячусь назад, я снова готов сбежать. На этот раз меня гложет ненависть. Этот гребаный врач, взявшийся из ниоткуда. На вид ему лет 50, как матери. Русые волосы с прожилками седых волос, широкие плечи, высокий рост, волевое лицо с глазами цвета густого тумана. «Демид, заходи». Осторожно убирает руки от матери, прячет за спиной. Непроизвольно сжимаю кулаки, внутри тоже все сжимается. Собираю рухнувший мир в мысли формы. 20 лет я жил в кромешном обмане. Мне лгали. Я называл отцом чужого человека. Отца тоже обманули. На этот раз я не плачу. Тяжело выдыхаю боль. «Максим...» — разглядываю бейдж. «Богопольский. Выйдем, поговорим по поводу лечения». «Мальчики, разговаривайте здесь», — просит мать испуганным голосом. «Хочу знать о себе все». «Я вам сообщу позже». Мужчина ставит разграничитель между собой и пациенткой. «Меня бомбит от бешенства и несправедливости этого мира». Выходим из кабинета. Неторопливыми шагами Богопольский ведет меня в ординаторскую. «Максим...» Осматриваюсь по сторонам. «Мы здесь совсем одни». Падаю на диван. Наглым взглядом вожу по лицу мужика. Он уже старый. Ему 50, но даже невооруженным взглядом видно, что мы похожи. Хотя я всю жизнь считал, что похож на Вадима. Одно лицо. Только у Царева более утонченное, и мать меня в этом убеждала. Максим садится напротив меня, нога на ногу. Взгляд упорный, ни в чем не сомневающийся. С таким, как он, не вижу смысла юлить, спрашиваю в лоб. «Почему бросил нас с матерью?» «Я не знал». «О чем?» «О том, что она беременна». «Странный расклад? Или я неверно задал вопрос? Почему ты сбежал от мамы?» «Я не сбегал. У нас не было отношений на момент...» Замолкает, думая, как лучше облечь слова в мысли и воспоминания. Так мы не придем к общему знаменателю. Злюсь на себя и свои неумные вопросы. Расскажи, как было. Познакомились с Аллочкой еще подростками. Встречались, как дети, дружили. Она мне безумно нравилась, а я ей нет. В первый раз у нас это случилось на выпускном. Я бегал за ней тогда, как щенок, но она отшила. Я был для нее королевой школы, лишь ботаном, обузой. Потом она переехала в другой район, мы не встречались. Но однажды попали в общую компанию на празднование Нового года. Тогда мы были уже студентами. С одной лишь разницей. Я учился в медицинском, впереди меня ждала карьера и работа с зарплатой в прожиточный минимум. Она – дочь интеллигентов, студентка МГИМО. Между нами снова разверзлась пропасть. Давишь на жалость? Всего лишь делюсь прошлым с родным сыном. Продолжай. В этот раз мы снова расстались по ее инициативе. Я уже не спорил. Для меня даже эти короткие встречи слишком много значили. Не хотел настаивать, терять то, что имею. И я оказался не дураком. Встал на ноги быстро, закончив учиться, быстро сделал карьеру, стал заведующим отделением. Снова нашел Аллу, чтобы сделать ей предложение. Она к тому моменту по-прежнему была одна. Все ждала своего принца. К сожалению, им оказался не я. Была последняя близкая встреча, после которой я и мое кольцо были посланы куда подальше. Ты не боролся? Я хотел, но опоздал. Алла встретила принца Царева. Я встречал их пару раз. Они оба светились от счастья. Невооруженным взглядом было понятно, две половинки одного целого нашли друг друга. Ты сдался? Кулаки автоматически разжимаются. Пойми, сынок, я тебе не враг. Я так не думаю. Закипаю от гнева. Интересно одно. Мать обманывала нас с Вадимом все эти годы или тупо не знала, кто отец? Жесть. Дерьмовая ситуация. Я? Ошибка? Случайность? Уверен. Алла не знала. Ни в чем не была уверена. Понимаешь, сынок, так бывает. Узнала позже. Да, по мере твоего взросления она видела в тебе мои черты. Сделала тест. Так мы узнали правду. Это было 5 лет назад. Ты все это время знал, что у тебя есть сын, и не сказал мне? Краснею от злости. Почему ты так со мной? Я разве заслужил это? Прости, сынок. Мама просила меня молчать. Убеждала меня, что у тебя слишком горячий, необузданный характер. Плюсом сюда подростковый возраст. Она боялась. Как теперь с этим жить? Поднимаюсь на ноги. Демид, я прошу тебя, не трогай мать. Не волнуй ее. Не говори, что знаешь правду. Она больна. Твой отец весь на нервах. Он ведь до сих пор не знает правду. Предлагаешь переживать эту боль в себе? Ты сильный. Ну, спасибо. Буду подпитывать заблуждения Вадима, лелеять его надежды на несуществующего наследника. Наши серые стальные взгляды с отцом перекрещиваются. Сын, я прошу тебя не поднимать этот вопрос. Оставь все как есть. Бросает мне в спину Максим. Я могу тебе звонить? Подумаю об этом завтра. Бросаю мимоходом, быстрым шагом иду к маме. Сынок, ты меня испугал. «Все нормально?» — слабым голосом спрашивает родительница. Смотрю в ее бледное лицо, принимаю решение. «Ты любишь отца?» Молчит, думает. «Правильно ли поняла меня?» Проверяет, не узнал ли я что-то лишнее. Дарю ей слабую, наивную улыбку. «Я очень люблю Вадима. Он моя жизнь». Что и следовало доказать. Макс был прав. Она слепа и глуха, когда речь идет о Цареве. Он ей дороже, чем я, и тем более весь остальной мир. Ты его простишь? Молчит, прикрыв глаза. Так нечестно. Мне пора, мам. Целую в скулу, испаряюсь из палаты. Зияющая рана в груди распространяется, растет, как раковая опухоль. Всепоглощающая боль разъедает все мои чувства, эмоции. Я должен поскорее приехать домой, спрятаться от этого лживого мира в объятиях Даши. Только она меня вылечит. Глава 19. Демид. Возвращаюсь домой. Дашуль, я вернулся. Шепчу, отправляясь по квартире в поисках девушки. Бесит немного. Почему я должен ее искать? Она же обещала ждать. Аромат готового ужина разливается по всей квартире. Есенька мирно спит в коляске. Очень хочу услышать заливистый Дашкин голосок. Он мне сейчас нужен, как воздух, как кислород. Звуки воды привлекают мое внимание. Иду в ванную, толкаю дверь. Открыто. Занавеска с рыбками. Машинально отодвигаю. «Даша!» Говорю с придыханием, скольжу восторженным взглядом по моей малышке. Не могу взгляд отвести от ее ладной фигурки с аппетитной грудью. «Как мама?» «Хорошо», — отвечаю с придыханием. И Даша сжимает мою руку бедрами. «Эй, приди в себя!» Безуспешно пытается достучаться до меня. «Что?» Плохо понимаю, что она говорит. Вижу лишь ее плечи, ключицы, бедра, глаза. «Ты как?» Сексуально смеется, и губы изгибаются притягательно. Вытаскиваю ее из душевой кабинки, наклоняюсь ближе, вдыхая ее запах. О, боги! Нельзя так вкусно пахнуть. Я уже разогрет прикосновениями, лицо Даши полыхает. Аккуратно убираю волосы ей за уши, вдыхаю девчонку. Ловлю носом аромат ее тела, коктейль из духов, мыла, феромонов. Цепляюсь за блондинку взглядом, залипаю на ее губах. Встречаемся взглядами, и меня бьет током, импульсы бегут по телу, замирают, скапливаются внизу живота, накрывает цунами желания. Фокусирую взгляд на красивом нежном лице, и тепло разливается по венам. Задерживаю дыхание. Может, остановиться? Нервно прокручиваю фразу несколько раз. Не надо. От звуков глубокого бархатного голоса моя кожа горит и сбивается дыхание. Сердце набирает бешеные обороты, как только руки Даши обвивают мою шею. Рвусь к девчонке душой и телом, не могу больше бороться с собой. У Дашки есть пунктики, ради которых я согласен на все. Даже порвать связь с близкими и разрушить свою вселенную. Теперь эта блондинка — мой мир. Я тебя люблю. Тяну с улыбкой. Честно? С недоверием заглядывает в глаза. Честнее некуда. Заверяю ласково. «За что?» «Тебя невозможно не любить». «Так и не сказал, за что?» Отмахивается, смеется. «Как объяснить девчонке, что зациклен на ней? Не могу подобрать нужных слов. В мозгу вспыхивают слова из мультика. Это мне?» «Да. За что?» «Просто так». Понимаю, что девушке недостаточно этих слов в качестве признания. Притягиваю ее к себе. Меня сбивает с ног, когда ты смотришь на меня. Ты самая красивая, когда гляжу на тебя, в голове сумбур. Ни о чем не могу думать, кроме тебя. Твоя улыбка делает весь мой день. Когда берешь за руку, меня бьет током, и этот самый ток проходит по проводам и беспощадно сжигает предохранители на всех моих системах. Дашка улыбается стеснительно. Я понятно объясняю. Морщит носик, кивает. Умопомрачительно. Объединяет все мои эмоции в одну. Киваю. «Я ощущаю то же самое», признается внезапно. Бросает в жар. Становится дурно, тут же накатывает эйфория. Голова кружится, едва удается сохранить равновесие. Прижимаю ладони к стройным бедрам, и волна кайфа проносится в мозге. Кожа настолько шелковистая, что долбит в виски. Выдыхаю ей в ушко, целую мочку. Выплываю из собственного мира иллюзий и тут же попадаю в Дашкин мир. Зеленые глаза смотрят с доверием, девушка с улыбкой тянется ко мне. Ломаюсь окончательно под воздействием ее чар. Рванем в Питер, снимем комнату. Удивленно смотрит на меня с недоверием. Ты не подумай, это не только про секс. Если бы было про это, тогда бы не звал тебя с собой. А так я хочу, чтобы мы дальше шли по жизни вместе. Мои слова звучат высокопарно, но, кажется, Даша этого не замечает. Я готов стать Есеньке папой. Выпаливаю решительно. «Что?» В изумрудных глазах блестят слезы счастья. «Папой, мы с тобой поженимся. Ну, не сразу, а когда я встану на ноги. Понимаю, если рвану с Дашей в Питер, родители перестанут помогать. Начнут шантажировать, давить, прессовать, используя деньги как аргумент. Липкая правда медленно просачивается в мой мозг, впитывается. В первую минуту пугаюсь. Я еще студент, абсолютно не самостоятельный. Брать на себя ответственность за маленькую, но настоящую семью с малышом подобно удавке. Вспоминаю печальные глаза родного отца и безразличные Вадима. Мысленно бью кулаком в стену. Не хочу походить на них. Не буду размазней, как они. Есть девушка, Я ее люблю. Хочу быть с ней. И ее малышка не может стать обузой. Справлюсь. У моей осенней девочки появится настоящий папа. Сжимает руки в кулачки, закусывает губы. Почему называешь ее осенней? Цепляюсь за слова. Есения означает осень. С любовью шепчет Даша. Хотя существует еще один перевод – весна. Осень или весна. Мечтательно гляжу в глаза своей малышки. В любом случае красиво. Иди ко мне. Не можем друг от друга оторваться. Даша. Папой. Демид предлагает себя на роль папы собственной сестренки. В голове все перемешивается. Мысли разлетаются перепуганными чайками. Застываю. Цепенею. В ожидании ответа Демид смотрит на мои губы. Согласна. Горячо целую, прикрывая глаза. Ложусь на грудь парня, прислушиваюсь к учащенному ритму взбалмошного сердца. Тук-тук, тук-тук-тук. Резко распахиваю глаза, поднимаю голову, сталкиваюсь с изучающим взглядом. Что не так? Твоя мама. Уверен, она согласится, когда узнает тебя и еще кое-что. Серые глаза Дэма блестят. Что он задумал? Сердце бьет разряд молнии. Димит нетерпеливо ласкает меня, чтобы отвлечь от неприятного разговора. Даю себе зарок, не допущу больше сомнений в сердце. От них разрывает грудь на куски. Уедем в Питер. Проговариваю медленно и задумчиво. На утро. Даша. Дзынь. На мобильный парня приходит СМС. Смотрит задумчиво в телефон. Вадим едет сюда. Он получил результаты анализов. Твой папа? Растерянно шепчу. В груди закручивается смерч. Нам с Есенькой не нужен Вадим. У нас есть Демид. И мы есть у него. Демид стремительно скатывается с кровати, исчезает в ванной. Следуя его примеру, встаю, набрасываю халат на плечи, подхожу к зеркалу. Долго изучаю себя. Впервые не узнаю ту, что стоит напротив меня. Эта Даша точно знает, чего хочет. И готова бороться за себя, дочь и... любовь. Глава 20. Демид. Добрый день. Здоровается вежливо Вадим, появляясь на кухне, где мы завтракаем с Дашей. Добрый. Бурчу себе под нос. Тортик. Ставит огромный дорогой торт из местной кондитерской на стол. Что празднуем? Спрашиваю издевательским тоном. Я получил результаты анализов. «Есения – моя дочь», – с придыханием выговаривает бывший отец. «Ждешь от меня поздравлений?» – ехидничаю. «Или уверен в том, что Даша бросится тебе на шею?» Вадим опасно сужает глаза. «Как разговариваешь с отцом?» Так и подмывает сказать, что он мне не отец. Но обещание, данное биологическому отцу, останавливает. Вадим бессовестно улыбается, достает бумагу из портфеля. Бросает на стол. Вот такие дела. Необходимо обсудить дальнейшую судьбу моей дочери. Серьезно? Когда Есенька вдруг стала твоей? Ты вставал к ней по ночам, менял ей подгузники, держал ее крохотные пальчики в своих, гладил розовые пяточки. Тупые цифры 99 и 99 ничего не значат. Не делают тебя настоящим отцом. Они дают лишь титул биологического отца. Кажется, ты забыл, что по-прежнему женат. Выдыхаю с болью. Если мать не может до него донести эту истину, тогда я сам скажу. Я не собираюсь жениться на Даше, тем более предлагать ей какие-нибудь серьезные отношения. Чего ты хочешь? Этот тип начинает меня раздражать. Я удочерю девочку. Ее зовут Есения. Выдавливаю со злостью. Даша бросает на меня испуганный взгляд. Нагло кружу по бледному лицу бывшего отца. Вадим явно рассчитывал, что подомнет Дашу под себя, как делал это раньше. Но я не дам ему прессовать девчонку. «Уезжай сегодня же!» – выпаливает Вадим, бросая на стол перед Дашкиным носом толстую пачку денег. «Только напиши расписку, что взяла 500 тысяч рублей. Вдруг потом...» «Ты больной?» Возникает болезненное желание ударить Царева. «Предлагаешь Даше с дочкой убраться подальше, чтобы ты смог жить, как раньше? Думаешь, мать примет тебя после измены?» «Демид, мне не нравится, как ты разговариваешь с отцом». Прими тот факт, что по-другому уже не будет. Хорошее отношение надо заслужить. Вадим резко поднимается на ноги, хватает меня за грудки, тащит на выход. «Убирайся-ка, сынок, в Питер. Мы сами разберемся со взрослыми проблемами». Резко разворачиваюсь, отталкиваю отца от себя. «Я здесь по зову матери. Взял больничный по уходу за ней. И ты мне никто, чтобы выгонять из квартиры подаренной бабулей». Прикусываю язык, едва не проболтался, что этот подлец мне не отец. То ли Вадим оказывается сильнее меня, то ли я не смею ударить его по-настоящему, но он побеждает меня, выставляет за двери. Вслед летят кроссовки, рюкзак и куртка. «Молокосос! Твоя обязанность – учиться! Я сам позабочусь о дочери!» Даша выглядывает из-за широкой спины Царева. «Пожалуйста, не надо ссориться из-за меня. Я уйду». Спускаюсь на два пролета и прихожу в шок. «Бабуля, что здесь делаешь?» Алла звонила. Сказала, что сердце болит с утра. Просила навестить вас. «Демид, почему ты красный?» Бабушка равняется со мной, встряхивает блондинистый, крашеный копной волос, разглядывает меня внимательно. Ее цепкий взгляд останавливается на рюкзаке. «Куда собрался?» Прячу пиджак за спину. «Уже никуда». Улыбаюсь бабуле, целую в щеку, несмотря на то, что она не может этого терпеть. Поднимаемся в квартиру. Даша собирает вещи. Есения сладко спит в коляске. Правда, сама коляска уже стоит около дверей. Вадим, как коршун, кружит возле девушки, понукает ее, чтобы она поскорее выметалась из квартиры. «Стоять!» Бабуля перегораживает Даше дорогу. «Мы еще не познакомились». «Вы кто?» Едва слышно спрашивает блондинка, снимая с себя рюкзак. «Мама Аллы Царевой. И у меня есть право познакомиться с девушкой, которая принесла в семью моей дочери сумбур и хаос». Даша отшатывается. Глаза Вадима опасно сужаются. На этот раз он будто угрожает бабуле. Он видел в Даше только куклу, а в ее дочери – добычу. Верил, что их некому защитить. «Мне пора». Вадим уходит, громко хлопая дверью. «Анна Григорьевна», обращаясь к бабуле так, как это заведено в нашей семье. «Будь с Дашей помягче. Она не такая плохая, какой кажется». «Демид», Анна заглядывает мне в глаза, через них проникает в душу. «У тебя отношения с этой девчонкой? Так нельзя. Сначала отец, затем сын. Это грязно, ужасно». Бабуля пытается сморщить носик, но получается с трудом, потому что лицо нашпиговано золотыми омолаживающими нитями и еще черти чем, в чем я не очень разбираюсь. Ловлю бабулю за руку. «Ты не знаешь, да?» Впиваюсь взглядом в ее лицо. «Ты очень честная, прямолинейная. Уверен, не смогла бы жить в этой лжи 20 лет». «О чем ты?» Меня распирает от желания поделиться с родным, понимающим человеком правдой. «Вадим не мой отец», — шепчу ей в ухо. «Ах!» — прикрывает рот ладонью. «Только маме ничего не говори. То, что я знаю правду, тайна для нее самой». «Тайна на тайну?» Бабуля теряет всякое желание разговаривать с Дашей, допрашивать ее. Секрет собственной семьи приводит ее в полный шок. «Тортик?» — Даша приглашает нас на кухню к столу. «Тортик в самый раз». Соглашаемся на пару с бабой Аней. Глава 21. Демид. Бабуля уезжает, а мы с Дашкой остаемся вдвоем. Раньше я не любил торчать дома в погожие деньки, а сейчас готов сидеть безвылазно около Дашуни, менять подгузники Есеньки. «Мне всего 20, а ты превратила меня в детка!» Смеюсь, поправляя на малышке одеяльце. Наблюдаю за Дашей. Она в одной майке и в шортах распласталась на полу, собирает тряпкой пыль под диваном. «У нас есть пылесос», — говорю про себя, но вслух молчу. «Я же не дурак лишать себя этого сумасшедшего зрелища». «Смотришь на меня, как на редкий экземпляр бабочки», — хохочет Дашенька. «Действительно», — задумчиво смотрю на блондинку. «Неуловимая, ускользающая, редкая, особенная. Именно такая». Душа уходит в пятки. Едва понимаю, что девушка не такая простая, какой показалась в первый день. Сейчас она расцвела и из гадкого утенка превратилась в белого лебедя. Может, она и раньше была ничего, но я слишком сильно ее ненавидел, не рассмотрел в ней драгоценность. А сейчас вижу. Закусываю губу, озадаченно осматриваю объект вожделения. Когда Даша поймет, осознает, что она драгоценность и насколько просто я, придется приложить силы Халка, чтобы удержать ее возле себя. Пытаюсь оценить себя с позиции Дашки, ничего не получается. Набираюсь смелости, спрашиваю. «Дашка, а что тебе нравится во мне?» «Ты добрый, у тебя золотое сердце. Еще никогда никто не относился к Есеньке так, как ты». В изумрудных глазах блестят слезы благодарности. Девушка раскачивает мои чувства. Начинаю сомневаться в ее любви. Может, она мне тупо благодарна? Вдруг с ее стороны это совсем не любовь. Сердце замедляет ритм, руки холодеют. Я уже привязан к Дашке и Есеньке морскими узлами и не помню их последовательность, значит, никогда не смогу отвязать себя от них. Так и пойду на дно, если обе исчезнут из моей жизни. Как только все посторонние исчезают с горизонта, в доме виснет ароматное облако любви. Вечером Даша работает, а я лежу около нее на кровати, юзаю соцсети, когда слышу елейный Дашулин голосок. «Алик, ты мне льстишь!» «Какого черта происходит?» Снимаю наушники, прислушиваюсь к голосам. Девушка разговаривает с парнем по скайпу. «Даша, я уверен, у тебя все получится. Переезжай в Питер, я устрою тебя к себе в отдел. Премии, соцпакет, все дела. Наймешь няню, сделаешь карьеру. Жалко смотреть, как твои таланты пропадают зря», — продолжает настаивать паренек наглым тоном. Пытаюсь втиснуть свою физиономию в камеру ноутбука, но Даша отчаянно отталкивает меня. «Что это было?» — удивленно расспрашиваю блондинку, едва она отодвигает от себя ноутбук. По квартире разлетается мой недовольный жесткий голос. «Ревнуешь?» — слышу ноты насмешливости. И ревность разрушает ту милую атмосферу, с таким трудом созданную в доме. «Нет». Ловлю девушку за талию, заваливаю на себя на кровать. «Демчик, ты запутался в показаниях». Сквозь серьезный голос слышу насмешку. «То есть я неверно понял поползновение этого барыги?» «Алик не барыга, он менеджер, начальник отдела продаж крупной питерской сети. Я выставляю карточки с их товаром на маркете». Так и познакомились. Хороший человечек. «Вот как?» В моем тоне просачивается ревность. «Приглашает меня к себе на работу. Обещает поддержку на первое время». «В качестве кого?» «Друга». Хочется кричать. «Даша, прекрати верить мужикам. Ты слишком сексуальная и красивая. С такими невозможно дружить». Закусываю губу, чтобы не ляпнуть лишнего. Пытаюсь собрать мысли в кучу, но мозг в раскоряку. Задираю голову, смотрю на потолок, прошу помощи. «Завтра мама приедет». Перевожу тему. В ужасе округляет глаза. «Все будет нормально. Не надо вздыхать». Вечером получаю от Агнии СМС странного содержания. «Агния, твоя мама написала, что тебе нужна помощь». «Демид». «Бред». «Агния, мы поставили отношения на паузу, но это же ничего не значит». «Демид». «На паузу?» «Агния, ты неверно поняла меня. Я люблю другую». «Агния, у нее ребенок от твоего отца. Она крутит, вертит тобою, а ты слеп, как котенок». «Демид, не пиши мне». Не отвечаю на дальнейшие отчаянные смски. Получаю звонок по WhatsApp. «Да». Рычу в трубку. «Демид», — слышу елейный голосок. «Тебя околдовали, и я помогу». «Агния, пожалуйста, не надо мне помогать. Найди себе нормального парня». «Но твоя мама сказала...» «Не надо строить из себя невинную, валить вину на мою мать». Обрываю на полуслове. Бесит меня этот разговор. За меня снова кто-то что-то хочет решить, желая навести на правильные мысли, натравить на девушку, которая нравится. Хоть трижды Даша не идеальна для них, для меня она – золото. Отключаюсь. Вношу Агнию в черный список. В конце концов, хочу чувствовать себя свободным. С Агнией мы прошли все стадии от волнения до полного разочарования. Не было только одной. Я не ощущал себя околдованным, как с Дашей. Именно этого мне не хватало. На утро. Демид. Просыпаемся вместе с утренним будильником в лице Есеньки. Пока Дашка кормит дочь, принимаю душ, бегу окрыленный в магазин. возвращаюсь с огромной горой продуктов. Иди ко мне. Обнимаю любимую девушку. Даша, как обычно, забирается ногами на мои ноги, и я кружу в понятном только нам двоим танце. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Шепчем нашу мантру, околдовывая друг друга. Химия между нами такая, что нас обоих бомбит и простреливает током. Мы явно под напряжением. Готовим праздничный обед. Сегодня мама приезжает из больницы, с трепетом ее ожидаем. Я поехал за мамой. Сообщаю ровно в 12, распахиваю дверь и нос к носу встречаюсь с мамой. «Мама, почему меня не дождалась?» Делаю шаг вперед, чтобы поцеловать ее. Бросает на меня ледяной взгляд, заходит по-хозяйски в квартиру. «А где сумки?» Интересуюсь обескураженной ее поведением. Мне отвечает эхо шагов в подъезде. Глава 22. Демид. «Ты?» Встречаю Вадима недружелюбно. Мой голос саднит, выражая весь спектр эмоций и чувств по отношению к нему. «Я, сынок. А ты кого ждал? Папу Римского?» Как ни в чем не бывало, спрашивает бывший отец, просачиваясь в квартиру. Его голос нудный и безумно раздражающий. Почему я не замечал этого раньше? Как Царева терпит мать и почему притащила в наш дом? Твердо знаю, его появление в доме не сулит ничего хорошего. Напрягаюсь, как боксер на ринге, ожидаю удара. «Сынок, сынок, сынок!» Эхо звучит в голове. «Ты мне не отец!» Еле шевелю губами, и внутри меня виснет равнодушная тишина. Ненависть куда-то улетучилась, осталась лишь пустота. Всплеск на глубине памяти. Вспоминаю, как гуляли с Вадимом, катались на машинках, как он учил меня водить, рыбачить. Прошло все. Прогоняю картинку прошлого невидимым кнутом. Чудовищная боль разливается внутри. «Есения, рада тебя видеть!» Мама склоняется над проснувшейся малышкой. Появляется животный страх потерять девочку, и ревность заполняет меня. Не хочу, чтобы другие меняли малышке подгузники, играли, гуляли с ней. Хочу все делать сам. Осознаю, как дороги мне Даша и Есения. Да, фактически они чужие. Я их присвоил себе, потому что обе были никому не нужны. Мысли мечутся, не дают покоя. Зачем Вадим пришел в дом? Вдруг он хочет забрать малышку? Она ведь единственная его дочь. Стой, тормози. Это знаешь только ты. Он не в курсе. Для него ты настоящий сын, наследник. Выдыхаю облегченно. Все не так плохо, как кажется. «Мы тут подумали с мамой», — выдает Вадим циничным тоном. «И решили оставить Дашу с ребенком у себя. А тебе, Демид, пора уезжать. Сегодня же. У тебя сессия, ты обязан учиться». «Что?» — паника бьет кувалдой в грудь. Дергаюсь в направлении коляски. Колкий взгляд матери останавливает, пронзая словно шпагой. «Демид, у каждого из нас есть обязательства. Твои учиться, наши с папой...» Мать бросает пустой взгляд на Вадима. «Сохранить брак и помочь Даше встать на ноги». Какой цинизм с ее стороны. Вглядываюсь в ее бледное измученное лицо. Видно, что решение далось непросто. Словно дурной сон поглощает меня. Комок катится в желудок. Перевожу сам себе слова матери. Она прощает Вадима, принимает его обратно, оставляет у себя в доме его бывшую любовницу и ребенка. «Укусите меня. Нет, лучше двиньте чем-нибудь мне по башке, чтобы я проснулся и очухался». «Не волнуйся, все будет хорошо. Справимся». Мать говорит со мной, как с умалишенным. «Значит, это я чего-то не понимаю?» Родители все вывернули наизнанку. Я реально не уверен, где потолок, где пол, где белое, а где черное. Замираю. Сердце усиленно качает кровь. Крайне затруднительно принимать верные решения, когда на тебя давят. Холодный пот выступает на лбу, стремительно испаряется. И так по кругу. «Мы хотели с Дашей уехать в Питер вместе». Наконец выдыхаю я. Мать смотрит на девушку, как на врага народа. Мощные короткие удары в груди, свистящий гул в ушах. Чувство тревоги разрастается, потому что вижу, что мать продавливает Дашку. Решимость гаснет в ее темно-зеленых, испуганных глазах. «Дашенька!» Мать ловит бывшую любовницу за руку. Помнишь, как тепло я отнеслась к тебе, когда ты появилась на пороге моего дома?» Блондинка испуганно кивает. «Пришло время платить по счетам. Я отнеслась добром к твоему ребенку. Ты должна сделать добро моему ребенку. Отпусти его». «Твою мать! Куда она ведет разговор? Вижу по обескураженному лицу Даши, мать попала в самое яблочко, в совесть». Чувство тревоги разрастается в груди. «Мама, мы уезжаем в Питер. Это уже решено». По Дашкиному взгляду вижу, она полна сомнений. Люто ненавижу врать, но сейчас получается, что вру. «Что между вами? Секс?» — уточняет мать. «Нет, мы любим друг друга», — заявляю я и ловлю перепуганный взгляд блондинки. Вадим усмехается и грудную клетку пронзает жгучей ревностью. «Пройдет», — выдыхает Царев, и его ядовитые слова размазывают меня по стенке. Ровно через минуту кровь закипает, превращаюсь в орка. Делаю шаг к бывшему отцу, бью его в наглую физиономию. «Демид!» — кричит мать, тут же падает на софу, закатывает глаза. «Моя смерть будет на твоей совести!» Бросаю короткий взгляд на Дашу, ее все трясет. Делаю к ней шаг, а она от меня. Что она делает, глупышка? Я же хочу ее защитить. Никому не позволю издеваться над Дашей, но между нами моя мать. И она шантажирует меня своим здоровьем. Тошнота, холодный пот, дрожь в руках. Едва сдерживаюсь, чтобы не сказать Цареву правду. «Демид», — шепчет любимая девушка, — «уезжай, это ведь ненадолго». Не хочу нервировать мать. В конце концов, вопрос идет о месяце вдали от Даши и малышки. «Хорошо, я уеду на учебу, сдам сессию и вернусь. Там порешаем, как быть дальше». Нехотя собираю вещи. Замечаю в зеленых глазах слезы. Хочу обнять девчонку, крепко прижать к себе, сказать, что все будет хорошо, утешить, внушить ей, что моя мать может и ей стать мамой. В конце концов, у мамы только один изъян – Вадим. А так она любящая, добрая. Стою около дверей, меня провожают. Сердце бьется так громко, что, боюсь, Даша заподозрит меня в том, что я сейчас обманываю всех. Вдыхаю, выдыхаю. Пытаюсь успокоиться. Какое-то нехорошее предчувствие щемит в груди. Хочу уехать вместе с Дашей, но сейчас это невозможно. Родители найдут способ остановить нас. Заблокируют карту, применят физическую силу. Впервые в жизни вижу, они стоят друг друга и готовы на все. «Сынок, разлука укрепит ваши чувства, если они настоящие», внушает мне мать, внезапно выздоровевшая. «Узнаешь наверняка, влечение это, в чем я уверена, или любовь, как утверждаешь ты». Бросает косой взгляд на хрупкую зареванную Дашку. Вздрагиваю, когда рука матери касается моей. Неприятное прикосновение. Будто влезли в мою душу и разворотили ее. «Хорошо». Медленно перевожу дыхание, кусая пересохшие губы. Ныряю ладонями в карманы джинсов, проверяю паспорт и банковские карты. Исчезаю за дверью. Через 2 часа сажусь в Сапсан, пишу любимой девушке. «Демид, поклянись, что не будешь скучать». «Даша, клянусь». Меня бросает в жар. «Я оставил свою девушку в одной квартире с Вадимом. Но там же мама». Спорю сам с собой. Выдыхаю отравленный воздух. Прикрываю глаза. Вспоминаю, как мои губы мнут Дашкины. Весь пульсирую при одной мысли о ней. Целый месяц без Даши и Есеньки не знаю, как выдержу. Уже соскучился. Заставляю себя думать о будущем. На сбережения махнем на юг, вернемся в Питер, снимем квартирку. Улыбаюсь стройному плану, но в душе по-прежнему щемит. Спустя неделю. «Демид». «Демид», — плачет в трубку Даша. «Они отобрали у меня Есеньку». Сердце останавливается. Глава 23. Даша. «Демид», — плачу в трубку. «Они отобрали у меня Есеньку. Говорят, что докажут через суд, что я неблагонадежная мать. У меня нет официальной работы, жилья. Любой суд признает меня недееспособной и лишит материнских прав». «Не чести. Даша, кто тебя запугивает?» Рычу в трубку. До меня не доходит истина ее слов. Отказываюсь верить в то, что слышу. «Твои родители, Вадим и Алла», обреченно выдыхает. «Это днище. Ты сейчас где?» «Они выставили меня за дверь. А Есению оставили у себя и ноутбук отобрали». По пальцы немеют, и язык отказывается слушаться. Звучит все, как кошмарный сон. Будто рассказываю парню о закоренелых бандитах, а не о его собственных родителях. Так не бывает. Разбудите меня, ущипните. Я не успею приехать сегодня. Выходи на улицу, тебя сейчас заберут. Дэм принимает решение. Отключаюсь, вытираю слезы обиды. Набираю мамин номер. Мама, мне нужна помощь. Выдыхаю с горечью. Что? Слышу недовольный тон. У меня хотят отобрать дочку, а меня лишить родительских прав. Но, наконец-то! Орет рядом с матерью отчим. Может, это к лучшему, отвечает мама и отключается. С недоумением смотрю на трубку, думаю, может вызвать полицию. Сбегаю по ступенькам вниз, у подъезда меня встречает мужчина. Он уже старый, у него седые виски и очень добрые, печальные серые глаза. Едва завидев меня, мужчина улыбается широкой улыбкой. «Даша, меня прислал к вам Демид, мой сын». Сердце учащенно бьется. «Но отец Дэма Вадим Царев». Испуганно разглядываю самозванца. Он такой же высокий и широкоплечий, как сын, и глаза у него добрые, как у моего любимого. Конечно, у Царева не могло быть такого замечательного сына, как Демид. «Максим Богопольский». Мужчина пожимает мою руку. «Дочка в квартире?» Ошарашенно киваю. «Подождем». «Чего?» «Сейчас увидите». На улице накрапывает мелкий дождик, а мы все стоим и стоим под дождем, будто чего-то ждем. Вскидываю заплаканные глаза на окна, думаю, как там моя осенняя девочка? Наверное, испугалась, плачет без мамы. Перед глазами снова и снова прокручивается страшная картинка этого утра. «Ты должна оставить моего сына в покое», — приказывает Алла. «Я не могу. Мы любим друг друга». Стою на своем. «Хочешь украсть моего сына?» Женский крик больно резанул по ушам. «Нет, вы все неверно поняли. Ты не подходишь моему мальчику. Уйди из его жизни по-хорошему, иначе я покажу тебе по-плохому, что такое потерять ребенка». Ноги дрожат, подкашиваются. Впиваюсь пальцами в волосы, хриплю. «Нет!» Когда твердая рука Вадима отрывает меня от коляски. Когда уезжала из Курска, думала, забуду родителей. Не буду вспоминать, что на свете бывают такие. Но сейчас Алла и Вадим напоминают о них. Раскрывают зияющую рану, которую мне удалось немного заштопать, пока мы жили втроем. Я, Дэм и Есенька. Бьюсь в истерике. Вадим рявкает, бросает мне под ноги мой рюкзак. «Уходи! Вот чем ты отплатила нам за доброту! Чуть не разрушила нашу крепкую семью!» Презрительно усмехается. Кожа лежит холодом. В мыслях мелькает, что если откажусь от Демида, Алла отдаст мою доченьку. Но тогда я предам свою любовь. Не хочу прослыть предательницей в своих глазах. «Даю время подумать до утра. Отдаешь мне сына, забираешь дочь. Идешь на все четыре стороны», — шипит вслед блондинка с перекошенным лицом. «Это так жестко, когда на чашах одних весов дочь и любимый. Меня лихорадит, а слезы застилают глаза. Невыносимая боль вонзается в грудную клетку. Теряю сознание, сползая на асфальт. Воспаленный жар на теле. Болезненные спазмы. Я взмокла. Тело плавится в горячих руках. Меня будто чем-то обтирают. «Пришла в себя?» Слышу женский голос над ухом. Звучит заботливо. Главное, знакомо. «Мама?» Открываю с трудом глаза, озираюсь по сторонам, пытаюсь вспомнить, где я, восстановить цепочку неприятных событий. Мой взгляд перекрещивается с озадаченным взглядом мужчины. Серые теплые глаза, тревога и радость на лице. «Слава Богу! Напугала нас!» — причитает немного старческий голос. Поворачиваю голову в сторону. Вижу незнакомого поджарого старичка. «Как она?» Из дверного проема появляется Анна Григорьевна, бабушка Демида. «Слава Богу! Напугала нас!» Тут же вспоминаю, что стряслось. Захожусь беззвучными рыданиями. Женщина вцепляется мне в плечи, трясет меня, как куклу. Все позади. «Дочка, она осталась там, там, у них!» «О чем ты? Есения спит в коляске!» Дедок показывает в угол комнаты. Только сейчас замечаю коляску. Сползаю с кровати, вытираю слезы руками, неслышно ступаю по паркету к дочери. «Спит!» Протягиваю пальцы к малышке, глажу ее по спокойному личику. «Я отвезу вас в Питер завтра», сообщает мне Максим Богопольский. и меня размазывает от нахлынувших чувств. Не все люди плохие. Есть и хорошие. Глава 24. Сентябрь. Демид. Жизнь постепенно налаживается. Мы только вернулись с юга, сняли небольшую, уютную, однокомнатную квартиру на окраине Питера. Иди ко мне. Зову Дашу. Сейчас. Меняет Есеньке подгузник и вместе с дочкой забирается на кровать. Пупсик. Тереблю светлые короткие волосики Есении. Скажи папе. Папа. Ты нормальный? Ей 5 месяцев. Чего она тебе скажет? Защищает дочь Дашка. Тут такое дело. Отец предлагает одолжить денег, чтобы могли оплатить первый взнос на ипотеку. Нет, мотает отчаянно головой. Мы много работаем, едва сводим концы с концами. А ипотека нас убьет морально. Не сможем проводить свободное время с дочкой. Для нас станет роскошью появляться в кровати, побездельничать, поворковать друг с другом. Дэм, мы еще не старики, чтобы превратить свою жизнь в бесконечный сериал «Дом, работа, учеба, дом». Бросаю на любимого понимающий взгляд. Я знаю, он хочет доказать матери и Вадиму, что состоялся. И я не сломала его будущую карьеру, не обрезала ему крылья. Демиду уже пришлось перевестись на заочное, забросить гундящих друзей, прошивающих его кору головного мозга вечными придирками. Как ты живешь? Подгузники пеленки, детское питание в 20 лет. Чувак, ты сбрендил. Эти невыносимые косые взгляды. Демиду пришлось выбирать между нами и такими себе друзьями. Любимый выбрал нас, за что я благодарна любимому. Очень хочется прижаться к мужчине, поэтому улавливаю момент, когда дочь прикрывает глазки, засыпает. Мигом перекладываю ее в кроватку. Возвращаюсь к Дэму, укладываюсь удобно ему на грудь. Целую отчаянно, и его задиристые теплые руки ползут мне под шорты. «Ты чего?» «А ты чего?» Недоуменно заглядывает в мои любящие глаза. «Просто так». «И я просто так». Смеется, но продолжает свое дело. «Ты такая чудесная. И моя. Я везунчик». Впивается в губы. «И я не хочу разубеждать его ни в чем. Мы оба чудесные». Октябрь. Жизнь такая разная на вкус и цвет. То горькая, то сладкая. То кислая, то соленая. То удивительная, то обыкновенная. Со своими взлетами и падениями. Одно остается неизменным. Что бы ни происходило, мы не ругаемся, не ищем виноватого, учимся с Демидом всему вместе на своих ошибках. Ноябрь. «Блин, премии лишили!» — сообщает Дэм. «Что будем платить за квартиру? Не хочу обращаться к отцу». «Максим поможет». «Я и так задолжал ему за ремонт». Дэм обводит съемную квартиру озадаченным взглядом. «Не хочу». Трет пятернёй лицо. «Холодно. Видимо, из окна тянет. Жалуюсь я». Любимый приносит плед, бросает мне на ноги. Маню Дэма к себе. Забирается под плед. Прислушиваюсь к телу. Приятное ощущение от прикосновения пушистого пледа с ворсинками и ног мужчины. Плутоватый серый взгляд бродит по моей груди. Хмурю брови. У нас серьезный разговор о деньгах, а Дэм отвлекается. Через 10 минут целую любимого мужчину, горячо, прошу. Еще. Ночь такая разбитая и ненасытная. До смерти завидую себе, что у меня есть такой мужчина. Любимый, родной, обжигающий. Демид, я решила выйти на работу. Сообщаю с утра пораньше. Не понял. Пытается проснуться, осознать мои слова. У тебя же дочь. В ясли еще рано. Найму няню. Помнишь Алика с маркета? Он так и зовет меня к себе. Найму няню. Первое время буду работать не полный день. Доверишь нашу Есеньку чужому человеку? Поставим камеру. Я уже все продумала до мельчайших деталей. Глядит на меня, кусая губы. Я позвоню отцу. Займу еще денег. Выдыхает громко. Не надо. Дело не только в деньгах. Понимаешь, я хочу помочь нашей семье встать на ноги. Не хочу висеть на твоей шее. Глава 25. Ноябрь. Даша. Коллеги, встречайте нового сотрудника. Это та самая Дарья Артемьева, которая помогала нам с вами делать продажи на маркете. Алик подталкивает меня по длинному проходу вперед. И десятки любопытных глаз осматривают меня, как тот самый товар с маркетплейса. Нервно проглатываю застрявший в горле ком. Натягиваю на лицо обворожительную улыбку. Знакомлюсь с ребятами, все милые, встречают радушно, помогают в работе. Новая работа отнимает много сил. Плюс домашние дела никто не отменял. Не замечаю, как пролетает ноябрь. Декабрь. «Даша, откуда у тебя новые духи?» Интересуется Дэм, разглядывая золотистую коробочку стоимостью дороже моих джинсов и куртки вместе взятых. «Босс подарил», отвечаю честно. «Босс? Алик?» Руки любимого сжимаются в кулаки. «Бери выше, самый главный поощрил», самодовольно улыбаюсь. «Что за мать его поощрение?» рычит Дэм. «Сама в шоке». Застегиваю последнюю пуговицу на рубашке Демида. «Как выглядит босс? Как зовут?» В глазах моего мужчины плещется неподдельный интерес к моей жизни. «Сергей Сергеевич Артемьев, мой тезка по фамилии». «Не находишь, что это слабый повод дарить молодой сотруднице дорогущие флаконы духов?» Язвит. «Он женат!» Смеюсь в ответ. «Для него это всего лишь ничего не значащая мелочь. Уверена, ничего личного». В ответ получаю тяжелый, осуждающий взгляд. «За любые подарки рано или поздно приходится рассчитываться. Даша, тебя жизнь ничему не научила». «Ты ревнуешь?» Прижимаясь к теплому, любимому мужчине. Улыбаюсь. «Не заставляй меня ревновать. Я слишком сильно люблю, могу не выдержать испытания. Не поджигай порох». Гладит пальцами меня по лицу. «Не буду». «Тогда я не знала, что это было лишь начало конца». С каждым днем ситуация становилась все хуже. На меня сыпались премии, корзины с дорогими розами. Последней каплей стал автомобиль, подаренный при всех сотрудниках с формулировкой «Спасибо, что поддерживала фирму Сергея на маркете». «Серьезно?» — говорили в офисе. «А где нам? Мы столько лет горбатились на эту фирму». «Олег», — отзываю начальника в сторону, — «что происходит? Ко мне все настороженно относятся. При мне ни о чем не говорят. Я стала изгоем». «Жизнь одна. Кайфуй, детка», посылает неоднозначный мессендж начальник, увиливая от прямого ответа. Возвращаюсь домой на дорогом подарке. Хвалюсь. «Посмотри в окно. Это мой». «Зачем боссу дарить тебе дорогой автомобиль?» шипит Демид. «За хорошую работу, за преданность фирме», отвечаю спокойно. «Я ни в чем не виновата перед любимым. Не понимаю, в чем он меня обвиняет». «Почему босс положил на тебя глаз? Даша, ты флиртовала с ним?» Злится Дэм. Мотаю головой. И тут же вспоминаю горячие взгляды темно-зеленых глаз 40-летнего мужчины. Вздрагиваю. Получается, это мне все не за работу, а подарено как аванс за... Озноб пробирает. Горло подступает тошнота. Как же я не заметила всех этих кричащих намеков? «Даша, включи мозги!» «Увольняйся из этой компании», требует Дэм. «Теперь понятно, почему тебя взяли с улицы, назначили оклад как топовому менеджеру», беснуется Демид, оскорбляя меня до глубины души. «Почему он считает, что я недостойна этого как специалист? Завтра же пойду к Сергею Сергеевичу, все выясню и авто верну». Успокаиваю своего мужчину. Он действительно прав. Ведь ухаживания босса выглядят реально как домогательство. Заглядываю в любимые глаза. «Духи можно оставить?» «Отстань! Сама решай! Натворила дел, теперь выкручивайся!» Огрызается, отворачивается от меня. Ведет себя, как ревнивый пацан. Улыбаюсь, виновата. На утро. Захожу в офис. Замечаю, как странно на меня глядят сотрудники. Шушукаются. Явно обо мне. Понятное дело, вчера в чате все обсуждали мою зарплату, размер которой превысил зарплату Алика. Даже он предал меня, примкнул к коллективному осуждающему мнению. Обреченно вздыхаю. Босса еще нет, он приезжает к 10. Придется ждать в кругу людей, которые ненавидят, завидуют, презирают. Бодрым шагом иду на кухню, убрать контейнер, налить чай. Едва вхожу в уютное помещение, как все замолкают. Понятно. Я получила желтую карточку от коллектива. Так и не налив себе чай, бросаю чашку, убегаю в дамскую комнату. Больше не могу. Надо выплакаться, иначе вся эта несправедливость сведет с ума. «Почему это ты у нас такая востребованная?» В туалете меня встречают злым вопросом. «Она же любовница босса!» Гремит в ушах сплетня, распространяемая по офису. Закрываюсь в кабинке, прячусь от этого злого мира. Я сломана, раздавлена. Даже мой любимый человек мне не верит. Может, меня прокляли? Сначала бросил родной отец. Мне его очень не хватало всегда. Некому было защитить меня перед матерью, которая всю жизнь отыгрывалась на мне за то, что я его копия. По ее мнению, я даже не помню его лица. Провожу мысленно рукой в воздухе, делаю попытку вспомнить. Ничего, пустота. Потом меня настигли отношения с преподавателем Вадимом. Теперь ко мне клеится очередной взрослый мужчина. Что со мной не так? Хочется выть от жалости, бессилия и злости. Глава 26. Даша. «Артемьева, ты здесь?» Громкий голос прокатывается гулом по дамской комнате. «Да». Мурашки ползут по позвоночнику. «Что им от меня еще надо?» «Тебя Сергей Сергеевич вызывает к себе!» Командный голос. «Меня?» Сжимаю пальцами ручку. «Срочно!» Ощущение катастрофы нарастает. Настроение кубарем катится вниз. Я сама хотела прийти к боссу сегодня, но так и не дошла. Зря. Сейчас он вызывает. Значит, сам будет диктовать правила. Он – хищник, а я снова жертва. Не позволю. Руки сжимаются в кулаки. Кусаю побелевшие костяшки. Решительно покидаю кабинку, ополаскиваю лицо холодной водой. «Я сильная», – твержу себе как мантру. С гордо поднятой головой иду на выход. «У себя?» – дрожащей рукой толкаю тяжелую дверь кабинета. «Сергей Сергеевич ждет тебя. Ты же у нас звезда!» Секретарь хихикает в кулак, намекая мне на мой статус. Проглатываю обиду и вхожу в кабинет. Высокая фигура мужчины стоит у окна, смотрит, как снежинки падают на стекло, рисует свои узоры. Русая макушка, чуть сбитая фигура, пахнет в кабинете вкусно, парфюмом и кофе. «Мы похожи», не поворачиваясь ко мне, выговаривает медленно мужчина. И я тону в теплых интонациях его голоса. Знакомого до слез, до дрожи в коленках, до боли в ребрах. «Ты такая же скрытная, как я», поворачивается, бросает на меня взгляд затравленного зверя. Выжидаю. Что дальше? «Я увольняюсь», — бросаю гордый взгляд на мужчину. «У меня есть любимый человек, мы скоро поженимся». «Я рад». «Рады?» Шокированно смотрю на стареющего мачо с модно уложенными светлыми волосами. Медленной поступью приближается, останавливается в шаге, вцепляется жадно в меня взглядом. «Вот, значит, какая ты», — рассматривает с головы до ног. «Алик рассказывал, что ты очень красивая, но даже он не смог передать, насколько». «Что он несет? Пьян? Псих?» Впиваюсь в спинку кресла пальцами. «Сейчас же напишу заявление и уйду». Сергей продолжает бесцеремонно сканировать меня. «Больше не могу выносить взгляд этих темно-зеленых глаз». Порываюсь уйти, но ноги приросли к полу, а мысли растеклись. «Не может быть! Не может!» Повторяю, захлебываясь солеными слезами. Болючая память разъедает мой мир, как ржавчина. Зажмуриваюсь. Артемьев обхватывает мои запястья своими ручищами, сжимает мои руки в своих. «Дочка, ты узнала меня?» Мысли путаются. Сердце пропускает удар. Киваю, затем мотаю отрицательно. «Почувствовала сердцем. Почему ты меня бросил?» Плачу у отца на груди. «Я не хотел никого бросать. Даже не сразу узнал о твоем рождении». «Как можно не знать о своем ребенке?» Спрашиваю с обидой. «Я был молод и женат. С твоей мамой случился курортный роман. Нагрешил. Прости». Папа обнимает меня за плечи. «Успокойся». Усаживает рядом с собой на диван. Громко кричит в сторону дверей. «Маша, зайди!» Тут же появляется секретарь. «Принесите моей дочке воду!» Распоряжается босс. «Дочке?» Лепечет в шоке секретарь и тут же исчезает за дверью. «Алик нашел меня не сам!» Догадываюсь, вспоминая, как парень родил, что у меня всегда были заказы, и я была обеспечена работой. Отец кивает. «Прости, что не признался раньше. Боялся, что ты не примешь, сбежишь. Даже не представляешь, как тяжело мне было держаться от тебя на расстоянии». «Я тебя прощаю, папочка!» Целую отца в щеку, глажу по руке. Рождество. Даша. «Ты ведь не простишь их?» Демид изучающе смотрит на меня. После того, как информацию о новой дочери бизнесмена Артемьева разнесли в СМИ, родственники и друзья стали вылезать из всех щелей, как грибы после дождя. Вчера позвонила мама. Сегодня Алла. Все слезно молят о прощении. «Дэм, я не вправе отказать им», шепчу любимому. Надо поддерживать тех, кто оступился, тем более родных. Утыкаюсь мужу в грудь. В канун Нового года мы стали мужем и женой. Счастье – это не осуществление желаний все иметь. Это не деньги, которых у нас теперь море. Это умение наслаждаться тем, что имеешь. Умение сохранять то, что было дано. Я всегда говорил, что ты у меня умная и добрая.